Экспедиция на Луну. Подготовка и полет. Собрание у Джеба Викторовича. В следующий понедельник утром на мониторе Игоря появилось сообщение. В 11:00 собрание у начальника проектного бюро, комната 2А. К 11 часам Игорь вошел в просторную комнату, почти зал. В центре стоял большой массивный прямоугольный стол, вокруг которого стояли кресла для участников совещаний. В дальней стороне комнаты к совещательному столу буквой «Т» был приставлен стол руководителя, проводящего совещание. За столом уже сидело несколько сотрудников. Игорь увидел, что ему кто-то махнул рукой. Это был Андрей, который звал его на свободное место рядом с собой. По другую сторону от Андрея, ближе к столу руководителя, сидела Кристина, а за ней Марина и Джейн. Игорь обошел стол и, подойдя к ребятам, пожал руку Андрею, а потом Кристине и остальным девушкам. Пожимая руку Кристине, Игорь обменялся с ней взглядом. Их взгляды перехватила Марина и внимательно на них посмотрела. К началу совещания почти все кресла за столом были заняты. Ровно в 2 вошел Джеб Викторович и прошел к своему столу. «Товарищи», — начал Джеб Викторович, — «сегодня у нас итоговое совещание по лунным работам. По отчетам руководителей подразделений видно, что в основном разработка закончена и проведены необходимые испытания. Понятно, что почти все испытания не были натурными, а моделировались на компьютерах. Наш следующий этап — это испытание в природных условиях, то есть на Луне. Мы предварительно составили план испытательных работ и распределили трудовые ресурсы для их проведения. Расчеты показали, что в лунной экспедиции нам потребуются все участники разработки. Поздравляю!» Присутствующие радостно захлопали в ладоши. Все знали, что кто-то поедет в экспедицию, но никто не предполагал, что возьмут всех разработчиков. «Вылет на космодром 2 декабря, старт 5. Предполагаем, что все испытания на Луне мы завершим за 1,5 месяца, но жестко мы сроки не устанавливаем. Если надо будет, мы продлим испытания. За оставшиеся 2 месяца до экспедиции нам всем надо сделать еще много работы. Персональные планы работ высланы каждому участнику экспедиции. За неделю до отлета вы все пойдете в отпуск набраться сил. Скорее всего, будем работать без выходных». После небольшой паузы Джеб Викторович продолжил. «И еще. На нашу экспедицию возложена одна почетная миссия, связанная с историей освоения космоса. Наш маршрут по Луне будет проходить мимо места, где работал первый советский луноход «Луноход-1». Мы возьмем с собой специальные строительные купола и накроем ими сам луноход и его посадочный модуль. Это будут временные укрытия. Потом на этом месте будет музейная экспозиция. Это все, что я хотел вам сообщить. Еще раз поздравляю участников лунной экспедиции. На этом совещание объявляется закрытым. Все свободны». Джеб Викторович быстрой деловой походкой пошел к выходу, по пути позвав с собой руководителей групп и участков. Все участники повставали со своих мест и группами двинулись к выходу, возбужденно обсуждая будущую экспедицию. Игорь оглянулся на Кристину, но она о чем-то разговаривала с Джейн. Марина стояла рядом. Тут Игоря позвал Андрей, и они вместе пошли в бюро. Когда Кристина с Мариной шли на свой участок, Марина спросила: «Кристина, тебя Игорь провожал в пятницу после клуба?» «Да, ты же видела, что он пошел за мной». «Проводил до дома?» «Да», — нейтрально ответила Кристина. «И что было потом?» — не унималась Марина. «Потом суп с котом. Разошлись по домам. А договорились еще встретиться?» «Маринка, вот ты любопытная, а любопытной Варваре на базаре нос оторвали. Просто попрощались. Я пошла домой, а он пошел к машине». «Это неинтересно», — немного разочарованно проговорила Марина, но Кристина не ответила. А Игорь, придя в бюро, на своем компьютере увидел поступивший файл с персональным заданием и планом работ. На Луну экспедиция повезет 4 строительных робота. Значит, надо иметь 4 бура. Кроме того, должны быть 4 запасных бура и 4 заготовки. Для выполнения всех этих работ заявку на работы надо было внести в заводской управляющий компьютер. Заявка должна быть сопоставлена с уже имеющимися планами. Игорь вошел на заводской сервер, по системе меню переместился в раздел планов, открыл шаблон и начал составлять заявку. В заявке Игорь указал индекс их проекта, рамки времени, в которые должен быть выполнен заказ. Для изготовления заготовок указал, какие типы агрегатов могут быть использованы. Для токарных работ указал, какие токарно-фрезерные станки могут выполнить эту работу. Станки Игорь выбирал из базы данных станков, которые были на заводе. В заявке к каждому виду работ Игорь присоединил управляющие программы, которые они с Андреем разработали. После того, как заказ на работы был готов, Игорь приступил к самой скрупулезной части заявки — к написанию технологической карты. В технологической карте надо расписать последовательность операций, указать время, которое требуется на выполнение каждого шага. Также надо указать, куда отправлять созданные буры и заготовки. Часть из них должны направляться в цех сборки роботов, часть в упаковочный цех, где их будут готовить к отправке на Луну. Игорь справился с заявкой только к концу рабочего дня. Он сохранил заявку в базе данных и выставил признак, что заявка готова к рассмотрению. В этот же день свои заявки составляли остальные члены рабочей группы. Руководитель проекта заранее внес в планирующую программу список сотрудников, которые должны отправить заявки по этому проекту. Когда программа зафиксировала, что все заявки готовы к рассмотрению, она собрала данные всех заявок и стала рассчитывать план работ. Каждый планируемый шаг программа сопоставляла с уже имеющимся планом. Программа выбирала свободные станки, выбирала комбинации последовательно задействованных станков и персонала, чтобы работы выполнялись наиболее быстро и рабочее время расходовалось эффективно. Результаты работы компьютерной программы планирования появились только к концу вторника. Расчеты велись более суток непрерывно. Каждому сотруднику, который отправлял заявку, ночью на его рабочий компьютер пришел план работ по его заявке. Утром в среду Игорь открыл полученный план и стал его изучать. У него не возникло вопросов, и он утвердил план. Утверждающее сообщение попало в центральный компьютер, и план работ по заявке Игоря был внесен в общезаводской план. Некоторые участники скорректировали полученные планы и провели с заводским компьютером несколько итераций согласования, пока план не был согласован. После того, как планы всех участников проекта были согласованы, план проекта был зафиксирован в общезаводском плане, и работы начались. По плану получалось, что все изделия будут готовы к концу октября. Еще неделя уйдет на окончательную сборку роботов, а также на подготовку транспортировки как самих роботов, так и запасных частей к ним. Вечером Игорь позвонил отцу. «Папа, привет! У меня грандиозная новость. Всю нашу группу разработчиков берут в экспедицию на Луну». «Привет, Игорек! Это отлично! Рад за вас! Когда вы летаете?» 5 декабря. Я в ноябре буду в Москве, а возвращаюсь на Луну тоже 5-го. Скорее всего, полетим одним рейсом. Со мной полетит один академик, Громов Иван Ильич. Интереснейший человек. Я тебя с ним познакомлю. Слышал о сигнале из космоса? Да, недавно, в новостях. Так вот, академик Громов руководит всеми делами с этим сигналом. Есть большая вероятность, что это сообщение. «Вот это да! И он сможет что-то рассказать?» «Конечно. Если что-нибудь найдут, всем объявят, а он сможет рассказать подробности». «Буду с нетерпением ждать», — сказал Игорь. «Про дела не спрашиваю. Если берут в экспедицию, значит, дела идут?» «Да, работаем. Ты обустроился уже? Привык?» «Да, Минск — хороший город, ребята на заводе отличные». «Вот и хорошо. Игорек, до встречи!» И удачи тебе в делах. Спасибо, папа. До свидания. Игорь отключил коммуникатор и задумался о полученном сигнале, о котором напомнил отец. А вдруг это и вправду сигнал от других цивилизаций? Теперь надо внимательнее следить за новостями. Игорь и Кристина. Обед. Перед обедом Игорь позвонил Кристине. «Кристина, привет». «Привет, Игорь. Ты еще не обедала?» «Нет, только собираюсь. Девчонки уже пошли, а я сейчас буду их догонять». «Подожди, будем догонять вместе». «Хорошо», — нейтрально сказала Кристина. «Спускайся, я уже выхожу». «Бегу». Игорь быстро пошел к выходу и бегом спустился по лестнице. Кристина уже подходила к выходу из здания. Игорь нагнал ее и придержал дверь, пропуская Кристину вперед. С вечера пятницы, когда Игорь проводил Кристину до дому, им не удалось поговорить. А сейчас всех в цехе занимали мысли о Луне. И Игорь спросил: «Ну, как тебе сообщение о командировке?» «Я даже сразу не поверила. Думала, ослышалась. Это просто грандиозно». «Да я даже и не думал, что меня возьмут. Я же только начал работать». «Я думала, не скоро побываю на Луне, пока еще мало туристов туда возят. А ты хотел побывать на Луне?» «Я там был в прошлом году. Мой папа там работает в геолого-разведочной экспедиции. Он и пригласил нас с младшим братом. Мы с Ленькой были там 2 дня». «Как интересно! И как там, на Луне?» Восхищенно и радостно в предвкушении поездки спросила Кристина. «Мы были только на базе, наружу нас не пускали. Нам выдали компенсационные костюмы, а скафандры посетителям не положены, поэтому за купол мы не выходили. Но там, на главном куполе, есть смотровая площадка, с которой хорошо видно все вокруг базы». «А компенсационные костюмы, правда, помогают?» «Наверное. Нам сказали не снимать их, пока мы на базе. А когда перед отлетом мы их сняли, то стало очень легко. Все-таки они действовали». «Интересно, а нам в экспедиции дадут скафандры?» «Если предполагается, что мы должны выходить на поверхность, конечно, дадут», — ответил Игорь и добавил. «Завтра всем разошлют план экспедиции. Из него будет понятно, кто будет выходить». «Вот бы мне хотелось выйти». Так за разговорами о Луне Игорь и Кристина подошли к столовой. Кристининых девчонок они не догнали и, если честно сказать, догонять не собирались. Поэтому, когда они вошли в зал, Марина, Джейн и Света уже сидели за столиком. Девушки успели взять себе обеды и начали есть, продолжая беседу, которую они вели по пути в столовую. Кристина и Игорь подошли к столику. Игорь поздоровался. «Привет, девочки! Приятного аппетита! Найдется место для нас?» «Для Кристины мы место забронировали, а для тебя места нет, извини», — язвительно ответила Марина, памятуя пятницу в танцклубе. «Маринка, ты опять за свое, а я вот возьму и не останусь с вами», — сказала Кристина и повернулась к Игорю. «Игорь, пойдем за другой столик, тут полно свободных». Кристина повернулась и направилась к кухонным аппаратам, а Игорь, прежде чем отойти, показал Марине язык. «Кристинка, он еще и дразнится!» Вслед Кристине почти взаправду возмущенно пожаловалась Марина. «Так тебе и надо», — повернувшись и улыбаясь, ответила Кристина. «Вот так подруги и откалываются от компании», — констатировала Марина. «Женская компания — это хорошо, но от парней тоже отказываться нельзя. Я вот сегодня с Олегом иду в бар», — сказала Джейн. «Да, и я с Андреем иду в танцклуб», — рассмеялась Марина. «А я иду на кружок вязания», — грустно сказала Света. «Кто тебе виноват?» — жарко начала Марина. «Кругом полно парней, а ты все сторонишься их. Пошла бы на танцы и познакомилась с кем-нибудь. Вот, точно, пошли сегодня с нами в клуб». «Нет, у меня кружок», — неуверенно протянула Света. «Кружок никуда не денется. Все, решено. Сегодня мы с Андрюшей зайдем за тобой в 7:15. Будь готова». «Ладно, подготовлюсь», — сдалась Света, хотя она не сильно-то и сопротивлялась. Кристина и Игорь взяли обед и сели за столик у окна. «Ну и Марина», — улыбаясь, сказал Игорь. «Просто заноза. Она такая, у нее язычок очень острый, но она добрая», — улыбнулась Кристина. «И я люблю ее. А как ты ее подразнил?» — показал язык. «Вот чему вас в институтах учат», — с иронией сказала Кристина. «Нас еще и не тому учат», — ответил Игорь и без паузы внезапно спросил. «Кристина, а пойдем вместе поужинаем?» Кристина чуть не поперхнулась. «Что-что?» «Приглашаю тебя в пятницу на ужин в ресторан «Центральный». Столик уже заказан». «Какой ты шустрый», — с улыбкой сказала Кристина. «Еще с девушкой не договорился, а уже столик заказал». «Вот, договариваюсь. Заеду за тобой в пятницу в 8. Согласна?» «Даже и не знаю», — ответила Кристина с веселой искоркой в глазах. «Я тебе сообщение пришлю». «Когда?» «До пятницы еще много времени». «Такого поворота я не ожидал. Теперь буду ждать до пятницы», — улыбаясь, сказал Игорь, «и поминутно смотреть на коммуникатор». «Да, молодой человек, не все так просто». «Ой, Игорь», — спохватилась Кристина, «принеси, пожалуйста, хлеб. Я забыла взять». Игорь пошел за хлебом, и не успел он дойти до хлебницы, как на коммуникатор пришло сообщение. «Согласна». Игорь повернулся и посмотрел на Кристину. Она улыбалась и в руке держала 2 кусочка хлеба. Приказ об экспедиции. Во вторник, как и говорил Игорь, все члены экспедиции получили приказ Джеба Викторовича. В приказе говорилось, что экспедиция организуется с целью натурных испытаний изделий завода на Луне. Приказом утверждался состав участников экспедиции и говорилось, что экспедиция делится на 2 бригады. Исследовательских роботов, ее назвали бригада номер 1, и строительных роботов, бригада номер 2. Бригадой номер 1 будет руководить сам Джеб Викторович, а бригадой номер 2 — Сергей Степанович, начальник Игоря. Конечно, Игорь с Андреем вошли в бригаду номер 2. Из девушек в эту же бригаду вошла Марина, которая на участке электронной сборки занималась блоками строительных роботов, и Вероника из проектного бюро, которое проектировало электрические системы роботов. Всего во второй бригаде было 12 человек, включая Сергея Степановича. В бригаду номер 1 вошло 22 человека. Из девушек в первую бригаду зачислили Кристину, Джейн, Свету и Ольгу Петровну из цеха наладки. Ольга Петровна была лучшим на заводе специалистом по гидравлическим системам, а гидравлических систем в механизмах роботов хватало. В плане работ указывалось, что первые 5 дней на Луне экспедиция проведет на базовой лунной базе «Гагарин» и за это время подготовится к походу. После подготовки бригада номер 1 на универсальной платформе поедет на исследовательскую базу «Геолог», а бригада номер 2 поедет на строительную базу «Строитель-58». Дальше в приказе был представлен общий календарный план работ и дано распоряжение пройти медицинскую комиссию для допуска к полету и работе на Луне. Игорь и Кристина. Ресторан. В пятницу по окончанию работы, когда Кристина шла к проходной, ей позвонил Игорь. «Здравствуй, Кристина. Сегодня пятница». «Спасибо, говорящий календарь. Я это знаю с утра». «А я с утра жду не дождусь вечера, когда мы пойдем на ужин. Надеюсь, ты помнишь про ужин?» «Помню, конечно. Буду тебя ждать». И Кристина отключила коммуникатор. В понедельник в столовой предложение Игоря застало ее врасплох. Конечно, танцевальный вечер в прошлую пятницу и время, проведенное с Игорем, заставил Кристину опять думать о нем. И она всю неделю в мыслях невольно возвращалась к этому вечеру. Но она также помнила свое открытие в пионерском лагере. У Игоря, скорее всего, есть девушка. Кристина решила тогда не развивать свой интерес к Игорю, и она не ожидала, что Игорь пригласит ее на ужин, а практически на свидание. После звонка Игоря она опять задумалась над вопросом, что означает это приглашение. Просто дружеский жест с его стороны? Или это что-то большее? А если большее, что же с его девушкой? За эту неделю Кристина призналась себе, что Игорь ей нравится, что с ним интересно и все время хочется его видеть. но она боялась, что сейчас вот влюбится, а окажется, что для него она была просто приятельницей, с которой можно хорошо провести время. В общем, Кристина решила быть настороже и стараться вести себя в этот вечер осмотрительно. Игорь же, приехав домой, стал с нетерпением ждать момента, когда можно начинать собираться. После того, как он пригласил Кристину в ресторан, у него все время было приподнятое настроение. Он ждал пятницы. Он думал о Кристине и ни разу не вспомнил Олесю. Наконец-то пришло время одеваться. Игорь надел серый костюм с темно-бордовой рубашкой и серым атласным галстуком. В прихожей надел куртку и вышел из дома. Он заранее забронировал машину и, выйдя из дома, сразу пошел к стоящей у бордюра белой «Волге». Выехав на проспект, Игорь остановился возле цветочного магазина. В магазине он выбрал букет розовых роз и, вернувшись к машине, положил цветы на заднее сиденье. Когда Игорь запарковал машину у дома Кристины, он посмотрел на часы и отметил, что успел как раз вовремя. Выйдя из машины, он позвонил по телефону Кристине, а потом достал букет и пошел к подъезду. Минут через пять Кристина в элегантном легком голубом пальто с повязанной на шее разноцветной косынкой появилась на крыльце дома. Она спустилась по ступенькам, и Игорь вручил ей цветы. «Надеюсь, розы тебе нравятся?» «Я люблю розы», — улыбнулась Кристина, принимая цветы. Они пошли к машине. Игорь открыл дверцу и помог Кристине устроиться. К ресторану «Центральный» они подъехали к половине девятого. Движение в этот пятничный вечер было заметно плотнее дневного. В холле ресторана их встретил метрдотель, который поинтересовался, не заказан ли у молодых людей столик. Игорь сказал, что заказан, и назвался. Метрдотель сверился со списком, сказал, что для них подготовлен столик номер 18. Игорь поблагодарил, и они с Кристиной пошли в гардероб. Игорь отдал пальто Кристины и свою куртку пожилой гардеробщице. Вообще-то в большинстве ресторанов и кафе гардеробы были автоматическими. Посетители своим коммуникатором открывали свободный шкаф, прислонив коммуникатор к панели справа от дверцы, и оставляли в шкафу одежду и вещи. Шкаф закрывался и мог быть открытым только тем же коммуникатором. Но некоторые рестораны для поддержания особой старинной атмосферы устраивали гардеробы с гардеробщицами и вешалками с номерками. Также поступали многие классические театры и концертные залы. Игорь повел Кристину в зал. Кристина была в прямом платье цвета темной морской волны, таких же туфельках и в белой трикотажной кофточке с пуговицами и с рукавами в три четверти. Когда Игорь помог Кристине снять пальто, он подумал, как она хороша в этом наряде. Игорю нравилось, когда девушки носили одежду с рукавом в три четверти. Ему казалось, что эта деталь придает их облику дополнительную женственность. В ресторане играл живой оркестр. Музыка была негромкой, но хорошо слышалась в каждом уголке ресторанного зала. Их столик находился в уютной нише, обращенной в зал и скрывающей их от боковых столиков. Такие ниши называли кабинетами. Столик с двумя мягкими бархатными креслами стоял у входа в кабинет. Кристина положила букет на стол, а Игорь придержал кресло и помог Кристине сесть за столик. Официант, видя, что у Кристины в руках были цветы, сразу подошел с хрустальной вазой, наполовину наполненной водой. Он взял со стола букет и поставил его в вазу, а саму вазу поставил на небольшой столик в глубине кабинета. Затем он ушел и вернулся с папками меню. Когда Игорь с Кристиной изучали меню, мимо их столика проходил молодой человек с девушкой. Он остановился и окликнул Игоря. «Игорь, привет!» — кивнул он Игорю, а, посмотрев на Кристину, сказал: «Здравствуйте!» «Привет, Олег! Здравствуй, Инга!» — ответил Игорь. «А мы с ребятами из клуба сегодня решили собраться в Центральном. Вон там Саша, Сергей, Тим и Ван Ли». Игорь посмотрел в сторону, куда указывал Олег, и увидел за большим круглым столом знакомых ребят с девушками. А Олег продолжал: «Если захотите повеселиться, просим к нашему столу, без всякого стеснения». «Спасибо, Олег, там будет видно». Олег кивнул и, взяв Ингу за руку, повел ее к своему столу. «У тебя столько знакомых?» — удивилась Кристина. «А что это за клуб?» «Спортивный клуб «Мотылек». Меня туда Андрей привел». «Мотылек?» — засмеялась Кристина. «Это что, клуб для дошкольников?» «Нет, это взрослый клуб единоборств», — с улыбкой ответил Игорь. «А ты единоборец?» «Да, занимаюсь ушу». «И что, вы там деретесь?» «В конце каждой тренировки устраиваются учебные бои. Тогда мы калашматим друг друга. Особенно достается, когда устраивается бой трое на одного или пятеро на одного. Вот этому одному и бывает нелегко. И тебя калашматят?» «Регулярно. Без этого нельзя». Беседуя, Игорь и Кристина выбрали блюдо, и Игорь подозвал официанта. Официант принял заказ и через минуту принес традиционные коктейли, которые подавались независимо от заказа. Как мы уже рассказывали, у нас не употребляют спиртного, поэтому очень сильно развито искусство составления безалкогольных коктейлей. Коктейли составляются из шипучих напитков, фруктовых и овощных соков, сливок, молока, ягод, фруктов, шоколада, карамели и многих других ингредиентов. В каждом кафе или ресторане имеется большой выбор классических коктейлей, и в каждом ресторане есть большое меню коктейлей собственного изобретения. Пока Игорь с Кристиной пили коктейли, а потом ели салат, который подали вскоре за коктейлями, Игорь рассказывал Кристине о неизвестном сигнале, полученном из космоса. Сообщение о сигнале в новостях она пропустила и сейчас с интересом слушала рассказ Игоря. Игорь также рассказал, что его папа обещал познакомить Игоря с академиком Громовым, который руководит расшифровкой полученного сигнала. «Возможно, — продолжал Игорь, — академик расскажет что-то интересное об этом сигнале. Папа говорил, что сигнал похож на текстовое сообщение, только зашифрованное». Кристина сказала, что это очень интересно и что ей тоже хочется узнать, что расскажет академик. Игорь уверил, что сообщит ей все, что удастся узнать. Когда принесли горячее, Кристина собралась с духом и спросила Игоря: «Игорь, можно тебе задать вопрос личного характера?» «Конечно. У тебя в Москве есть девушка?» Быстро выпалила Кристина и замерла, глядя на Игоря. «Была», — невесело усмехнулся Игорь. «Но теперь у меня нет девушки. Теперь все, что было в Москве, осталось в прошлом». Кристина внутренне немного расслабилась, а потом решила проверить свою давнюю догадку. «А тогда в лагере, после ужина, ты говорил с кем-то по телефону, а потом был грустный. Ты с ней разговаривал?» «Да, и мы как раз тогда решили, что наши отношения закончились». «И ты после этого с ней не разговаривал?» «Нет, не разговаривал». «А как ее звать?» «Олеся». «А почему вы расстались?» «Потому что она не хотела, чтобы я ехал в Минск. Хотела, чтобы я остался. Мы весь последний месяц это обсуждали. Я ей объяснял, что ехать должен, что меня распределили на этот завод. Но она все твердила, что я ее бросаю. А потом, когда я уже был здесь, мы так и не смогли договориться и решили, что все кончено». «И ты в самом деле считаешь, что все кончено? А если она позвонит? Что ты теперь будешь делать в этой ситуации?» «В этой ситуации я буду есть французскую утку, что и тебе советую». Игорь стал нарочито бодро и по-деловому есть утку. Кристина же не притронулась к своему блюду и сидела задумчиво, глядя в пространство. Игорь перестал есть, накрыл своей рукой Кристинину ладошку и сказал: «Кристина, нет никакой ситуации, просто у каждого есть прошлое, но мы-то должны жить настоящим и думать о будущем». «Но ведь прошло всего 2 месяца, ты разве о ней не скучаешь?» — спросила Кристина, прямо посмотрев в глаза Игорю. «Кристина, за последнюю неделю с танцевального вечера я ее ни разу не вспомнил. Все мои мысли были заняты другой девушкой, которую я повстречал здесь, в этом городе и которая согласилась пойти со мной в ресторан, а теперь сидит и вместо того, чтобы наслаждаться прекрасным ужином, почти готова расплакаться. «Хорошо», — улыбнулась Кристина, но крупные слезы все же покатились по ее щекам. Игорь достал свой носовой платок и протянул его Кристине. Она взяла платок и аккуратно промокнула глаза. «Извини», — сказала Кристина, — «я больше не буду». Потом она посмотрела на него еще заплаканным взглядом. «А ты правда повстречал меня?» «Правда», — тепло улыбнулся Игорь. «Когда я увидел тебя в первый раз, то даже немного впал в ступор и подумал, вот это да! Но тогда я отогнал от себя всякие мысли об этой незнакомой, но удивительной девушке. А потом, после каждой встречи с тобой, настроение у меня почему-то становилось радостным. А танцевал целый вечер с Маринкой», — притворно надула губки Кристина. «В танцклубы ходят для того, чтобы потанцевать. И танцевать с посторонними девушками — прилично». Кристина кивнула, глядя Игорю в глаза. Потом осмотрелась по сторонам, как будто только увидела ресторан и людей вокруг, обратила взгляд на столик и принялась за утку. В этот вечер Игорь почувствовал, что Кристина чем-то встревожена или расстроена, и потому был немного озадачен. В чем была причина такого состояния Кристины? Но после их разговора он понял, что ее тревожило, и этот разговор снял все вопросы, которые занимали Кристину. Она заметно успокоилась и повеселела. Игорь смотрел, как Кристина аппетитно ела утку и не мог оторвать от нее взгляда. Так она была хороша. Они вернулись к былому легкому общению. Только теперь они не стеснялись прямо смотреть друг другу в глаза, и в их разговоре появились теплые доверительные нотки. «Игорь, а давай в следующую пятницу пойдем на танцы», — предложила Кристина. «Обязательно пойдем, но не вдвоем, а с компанией». «Ты не понял. Я предлагаю пойти нам с тобой вдвоем». «В следующую пятницу мы будем праздновать мой день рождения. Он у меня 9 октября». «День рождения? Как же? Я же смотрела в твоей комсомольской карточке твои данные и забыла». «Тогда, конечно, будем праздновать с ребятами. А сколько тебе исполняется?» 24. А тебе сколько?» 22. Уже исполнилось, 11 мая. Я майская». 22. Молодая. Ну ничего, доживешь и до моих лет», — покровительственно улыбнулся Игорь. «Да, старичок, доживу». И они рассмеялись. На десерт Игорь с Кристиной заказали мороженое. Игорь взял шоколадное с карамелью, а Кристина — клубничное с шоколадным сиропом. После того, как они покончили с десертом, Игорь предложил пойти погулять. Проходя мимо официанта, Игорь поблагодарил его и сказал, что они уходят и освобождают столик. Игорь и Кристина вышли из дверей ресторана и через веранду прошли к мраморной лестнице, спускающейся на тротуар. Когда они спускались с лестницы, Игорь поддерживал Кристину под локоток. Он первым спустился на тротуар, повернулся к Кристине и обеими руками взял ее за талию, намереваясь поставить ее на тротуар. Кристина двумя руками обняла его за шею. Когда Игорь поставил Кристину на тротуар, она не убрала свои руки, а он не перестал держать ее за талию. Они смотрели друг другу в глаза, и их губы встретились в первом нежном и коротком поцелуе. После поцелуя они отпустили друг друга из объятий. «Молодые люди, вы забыли цветы!» Это был официант, который вышел на веранду, держа в руке букет роз. Игорь взбежал на веранду, взял букет и поблагодарил официанта. Когда Игорь вернулся к Кристине, она взяла его под руку, и они пошли по дорожке, идущей от ресторана к проспекту. Щеки Кристины пылали. Она посмотрела в лицо Игоря и прижалась к его руке. В свободной руке Игорь нес букет цветов. Когда Игорь и Кристина вышли из ресторана, было уже за полночь. Днем было тепло, а сейчас, по ощущениям, было не больше 10 градусов, поэтому они гуляли недолго, и Игорь отвез Кристину домой. Выйдя из машины, они обнялись и поцеловались долгим нежным поцелуем. Потом Игорь взял с заднего сиденья цветы и отдал их Кристине. Кристина взяла букет двумя руками и нагнулась к розовым лепесткам, вдыхая их сладкий аромат. Потом она повернулась и, не оборачиваясь, быстро пошла к дому. Легко вбежала по ступенькам и скрылась за дверью. Когда дверь захлопнулась, Игорь продолжал стоять. Он посмотрел на темные окна дома. Вот в двух окнах второго этажа зажегся свет. В одном из окон появилась Кристина, закрывающая шторы. Она глянула на улицу и, увидев Игоря, помахала ему рукой. Игорь помахал в ответ и пошел к машине. Кристина очень устала. У нее не было никаких сил даже порадоваться тому, что с Игорем они провели такой волшебный вечер. Их первый совместный вечер. Она очень переволновалась еще до того, как Игорь за ней заехал. Как пройдет вечер? Что будет в результате? Потом она разволновалась, когда спрашивала Игоря о его девушке. Она очень волновалась. Игорь уже был для нее дорог. Она боялась услышать, что у него все еще есть девушка. Но девушки не было, и они целовались. Все закончилось как нельзя лучше, но Кристина очень устала. Она пошла в ванную комнату, смыла косметику и умылась. Потом приняла душ и пошла в спальню. Как только голова Кристины коснулась подушки, она провалилась в глубокий и спокойный сон. А Игорь добрался домой, переоделся в домашнее, сел на диван и включил музыкальную систему. Поставил пластинку группы «Космопорт». Музыка была полностью электронной, вся комната наполнилась космическими звуками и приятной, как будто текущей из бесконечного пространства мелодией. Игорь был влюблен и счастлив. Кристина удивительная, нежная и доверчивая, романтичная и веселая, добрая, но и ответственная. Игорь знал, что по делу она может серьезно с кого-нибудь спросить. Надо узнать у нее, не отличница ли она была, подумал Игорь и улыбнулся. Сегодня их отношения с Кристиной перешли в стадию, когда они могли считаться парой. Игорь был счастлив. Его чувства к Кристине были новыми и глубокими. С Олесей его отношения были яркими и праздничными, но они как будто играли в любовь. Олеся, в сущности, была ребенком. Она относилась к жизни как к игре. Все должно быть строго по правилам, и все должно быть легко и хорошо. Игорю было с ней в самом деле легко, поэтому ее позиция в ситуации с отъездом была для него очень неожиданной. До этого они почти не ссорились, а тут между ними сразу возникло сильное отчуждение. Олеся оказалась твердой и даже упрямой, и отношения тут же перестали быть праздничными. Получилось, что светлые и радостные отношения при первой серьезной проблеме просто рассыпались. И была ли это любовь? Сейчас, думая об Олесе, Игорь понимал, что для него Олеся осталась в прошлом, казалось, в далеком прошлом. У него еще были воспоминания о теплых чувствах к ней, но любил он только Кристину. Суббота. Пригласи меня в гости. Игорь проснулся в 10 часов утра. В окно светило яркое солнце, настроение было приподнятым. Он хотел немедленно позвонить Кристине, взял коммуникатор, но тут же подумал, что Кристина может еще спать. Чтобы не будить ее звонком, Игорь отправил сообщение. «Кристина, когда проснешься, позвони. Очень хочу услышать твой голос». Через полчаса пришло голосовое сообщение от Кристины. «Это мой голос. Слушай». Игорь тут же набрал номер Кристины. «Кристина, доброе утро. Как у тебя дела?» «Доброе утро, Игорь. Только проснулась и увидела твое сообщение. Голос понравился?» «Очень. Хочу слушать его целый день. Давай куда-нибудь пойдем». «Можно и сходить. А куда?» «Пойдем в зоопарк». «Зоопарк — отличное место для свиданий. Но вот что я подумала. Ты-то знаешь, где я живу? А я совершенно не представляю, где живешь ты. Может, пригласишь в гости? Это большая честь для меня, мадам. Приглашаю. Когда за тобой заехать? Во-первых, не мадам, а, если уж на то пошло, мадмуазель. А во-вторых, если ты не очень голоден, то не завтракай, а приезжай через полчасика, и я тебя накормлю завтраком, а потом отвезешь меня к себе. У меня квартира номер 24. Ждите, мадмуазель, скоро буду. Игорь быстро собрался, надел джинсы, синюю футболку и серо-синий джемпер. В прихожей он обулся и надел куртку. Вчерашняя машина еще стояла на том месте, где ее оставил Игорь. Он сел в нее и выехал со стоянки. Дорога занимала 20 минут. Подъехав к дому Кристины, Игорь припарковал машину и поднялся по ступенькам к подъезду. Войдя в холл дома, он по лестнице поднялся на второй этаж, нашел Кристинину квартиру и позвонил в дверной звонок. Через короткое время Кристина открыла дверь, и Игорь вошел в прихожую. Он тут же обнял Кристину и поцеловал ее в губы. Она обняла его и ответила мягким поцелуем. «Проходи в комнату», — пригласила Кристина. Игорь вошел в комнату и огляделся по сторонам. В центре комнаты стоял большой белый диван, по обе стороны которого стояло два белых кресла. Перед диваном стоял журнальный столик со стеклянной столешницей. На стене перед диваном — большой телевизор. Дверь в другую комнату была закрыта, а по обе стороны двери располагались книжные полки. Прямо напротив входа было широкое окно, выходящее на просторный балкон. Слева от окна, возле книжных полок, стоял письменный стол с удобным креслом. Вся мебель в комнате, шкафы, тумбочки и письменный стол были белыми. Стены покрашены светло-серой краской, а на всех свободных местах стен развешаны картины разных размеров. «Ты любишь живопись?» — спросил Игорь. «Да, я люблю живопись, а также графику и вообще изобразительное искусство». «Ты собираешь картины?» «Я их пишу». «Это все твои работы?» «Да». «Мало того, что ты красивая, ты еще и талантливая, я поражен». «Спасибо», — заулыбалась Кристина. «После таких похвал уж точно придется накормить тебя завтраком». Они прошли на просторную кухню, где обеденный стол уже был сервирован на два человека. «Садись», — предложила Кристина. Игорь сел на место у стены, чтобы видеть Кристину, повернувшуюся к кухонной плите. На плите стояла разогретая сковородка. Кристина была в зеленом халатике и мохнатых зеленых тапочках. Она выглядела такой домашней и хорошенькой, что Игорь засмотрелся на нее и подумал, что он был бы счастлив, если бы эта девушка всегда была рядом с ним, и он всегда по утрам видел бы ее такой милой и домашней. «Я делаю яичницу. Тебе трех яиц будет достаточно?» Игорь не отвечал. Кристина повернулась к нему. «Игорь!» «Ой, извини», — задумался. «Да, я буду яичницу». Кристина улыбнулась и разбила 5 яиц в сковороду, на которой уже зажаривались мелко нарезанные помидоры. Разбитые яйца Кристина перемешала и переключила печку на самый малый уровень. Пока доходил омлет, Кристина порезала зеленый лук и хлеб. Когда завтрак был готов, она разложила омлет по тарелкам и посыпала его зеленым луком. «Какой вкусный омлет! Я никогда такого не ел!» — с восхищением сказал Игорь, попробовав первый кусочек. «Такой омлет делают в южных областях Германии. Мне он нравится, поэтому я его часто готовлю на завтрак», — ответила Кристина. «Теперь и мне нравится. Теперь буду по утрам приезжать к тебе на омлет». «Заход хороший, но придется тебе самому научиться готовить такой омлет». «Ладно, научусь, но о твоем омлете все равно буду мечтать». Когда они покончили с омлетом, Кристина сварила кофе, и они выпили его с круассанами. После завтрака Кристина поставила посуду в раковину и стала ее мыть. «Я тебе помогу», — сказал Игорь. «Нет, я сама. Ты гость. Иди в комнату и там жди. Я здесь управлюсь сама». Игорь прошел в комнату и стал рассматривать картины. «Кристина, «А где ты их рисуешь?» — спросил он. «У меня есть мастерская», — ответила из кухни Кристина. «Она за той дверью, но ты туда не заходи». «Хорошо. Там что, не убрано?» «Во-первых», — выглянула из кухни Кристина, «у меня везде идеально убрано. А во-вторых, входить в мастерскую нельзя, потому что там еще не оконченные работы. А неоконченные работы художники никогда не показывают». «Ладно, заходить не буду». Через некоторое время Кристина появилась в комнате. Она уже переоделась и была в светло-голубых джинсах и белом джемпере с треугольным вырезом. «Пойдем, кавалер, покажешь свое жилище». Они вышли из дома и поехали к Игорю. Игорь открыл дверь и пропустил Кристину вперед. Закрыв за собой дверь, он помог Кристине снять пальто, достал домашние тапочки маленького размера и поставил их перед Кристиной. Они прошли в комнату. Кристина обошла комнату, внимательно ее рассматривая, заглянула в спальню. «У меня тоже все убрано идеально», — сказал Игорь с Кристининой интонацией. «Да, убрано неплохо. Я смотрю, у тебя такая солидная музыкальная система. Любишь слушать музыку?» «Слушаю постоянно», — ответил Игорь и включил систему. «Поставь какой-нибудь джаз», — попросила Кристина. «От Брубика не откажешься?» «Классика. Я его наизусть знаю. Давай что-нибудь современное». «Не вопрос. Джордж Лин». И Игорь достал пластинку в ярком конверте. В интернете было полно музыки на любой вкус. Вся музыка в отличном качестве, но многие люди хранят у себя музыку на пластинках. Пластинки называют винилом, потому что в старые времена их делали из пластика, который назывался винил. Сейчас пластинки изготавливают из другого, сверхпрочного и массивного пластика, и, как и в те времена, упаковывают в специальные конверты. Правда, на современных пластинках помещается по несколько часов музыки. «Игорь, а покажи мне фотографии Олеси», — попросила Кристина. «Если, конечно, это можно», — добавила она. «Конечно, покажу». Игорь включил телевизор и при помощи пульта с лазерной указкой выбрал в меню строку с фото. Одна из папок называлась «Олеся». В папке было много фотографий. Кристина сидела на диване, внимательно и серьезно рассматривала фотографии, а потом сказала: «Она красивая». Игорь сел на диван рядом с Кристиной, выключил телевизор и, притянув ее к себе, поцеловал. За одним поцелуем последовал следующий и следующий. Они целовались уже не сдержанно, как накануне, а свободно и доверчиво. Оба чувствовали сейчас какую-то сладостную радость, но это сладостное чувство не переходило ту невидимую границу, когда поцелуи становятся прелюдией к чему-то большему. Здесь надо заметить, что воспитание у нас направлено на то, что отношения молодых людей не должны переходить во вседозволенность. В обществе так принято, что близость между мужчиной и женщиной может наступать только после того, как они станут мужем и женой. Конечно, еще бывает, когда молодые люди не сдерживают свои порывы, но в этом случае они стараются не афишировать то, что между ними произошло. Игорь почувствовал, что Кристина стала немного сдержанней в ответах на его поцелуи, и остановился. Он понимал и принимал эту ее сдержанность. Он немного отстранился и посмотрел на Кристину, потом нежно провел рукой по ее волосам. «Кристина, ты такая красивая, и ты мне, похоже, нравишься». Кристина, как будто в первый раз, рассматривала лицо Игоря серьезным взглядом. Но вдруг в ее голубых глазах появилась задорная искорка. «Может быть, и ты мне тоже нравишься? Хотя это я точно еще не знаю. Но вот что я знаю точно, так это то, что обеда в этом доме я не дождусь, и поэтому предлагаю поехать куда-нибудь пообедать». «Принято», — с бодрой готовностью ответил Игорь. «Но так как обеденное время еще не наступило, пойдем погуляем. Погода отличная». В этот момент у Кристины зазвонил телефон. Кристина посмотрела на экран. «Маринка, у нее просто чутье. Привет, Маришка. Я сейчас не могу. Я в гостях. У одного знакомого». Кристина, улыбаясь, посмотрела на Игоря. «Нет, сейчас не могу. Я позвоню тебе вечером. Да-да, все расскажу. Пока». Отключив телефон, Кристина сказала, покачав головой и улыбаясь, «Маринка такая любопытная, теперь до вечера изведется вся». «И ты прямо все и расскажешь?» — спросил Игорь. «Все, что ей положено знать», — хитро посмотрела Кристина на Игоря, потом немного подумала и продолжила. «А в общем-то и скрывать нечего. То, что мы целовались, она и так вызнает. Она очень ушлая». И Кристина встала, подошла к Игорю и поцеловала его долгим поцелуем. «Да, пожалуй, пойдем погуляем», — сказал Игорь после поцелуя. «К тому же я, кажется, начинаю хотеть есть». Они вышли из дома и пошли через парк. Кристина взяла Игоря под руку, и когда они шли по аллее парка, как бы невзначай и как бы безразлично спросила: «А ты решил оставить у себя на стене Олесин портрет? Ты ее узнала? Там же только контур». «Конечно. У меня глаз наметанный. Я же художница». «Картину я, конечно, уберу, но у меня сразу же возникнет проблема. Чем заполнить свободное пространство? Ты не посоветуешь, что можно сделать?» «Я подарю тебе на день рождения свою самую любимую картину». «Я надеялся на это», — радостно улыбнулся Игорь и, нагнувшись, поцеловал Кристину в румяную прохладную щечку. Они еще долго гуляли по улицам, пока не наткнулись на небольшой ресторанчик, уютно расположившийся в глубине маленького парка. Точнее, сначала они увидели вывеску в виде деревянной стрелки, указывающей на дорожку, уложенную неровными каменными плитами. Сам ресторанчик был построен из камней, заплетенных плющом. Крыша покрыта старой, местами замшелой черепицей. Выглядел он уютным, как в книгах со старинными европейскими сказками. Внутри ресторанчик был тоже уютный и казался сказочным. Снаружи был яркий день, а в зале — цветной полумрак из-за старинных витражей на окнах. Над каждым столиком висела уютная лампа под абажуром. Из множества небольших динамиков, вписанных в интерьер зала, так что их сразу и не заметишь, лилась тихая ненавязчивая музыка. В зале было 15-20 столиков, но занятыми были только три из них. Игорь и Кристина выбрали дальний столик у стены. Подошел официант и принес меню. «Что будем заказывать?» — спросила Кристина. «Надо что-нибудь очень мясное и много», — серьезно ответил Игорь. «Выбери сам, и мне закажи то же, что и себе», — сказала Кристина. Игорь стал изучать меню. А Кристина посмотрела на него недолгим взглядом, в котором была одновременно и нежность, и преданность, и тихое восхищение. Такой взгляд бывает у женщины, которая полностью доверяет своему мужчине, за которым она готова пойти, куда бы он ее ни позвал. Обычно таким взглядом смотрят женщины постарше, на мужчину, с которым прожили годы. Но в Кристине, кажется, проснулась исконная женская мудрость, и она чувствовала Игоря, словно знала его очень давно. Этот взгляд всегда недолгий, и мужчина, к которому он обращен, чаще всего этого взгляда не видит. Полностью постичь этот взгляд могут только люди, смотрящие на пару со стороны, и они сразу его понимают. Ах, этот взгляд! Они сразу видят, что для женщины он единственный и главный в жизни мужчина. И понимают, что такой взгляд мужчина должен заслужить. Кристина и Игорь были знакомы недавно, и этот взгляд для Игоря, конечно же, был авансом. Но нам кажется, что Игорь будет достоин этого взгляда, и Кристина не пожалеет о своем выборе. Недалеко от столика Игоря и Кристины сидела пара. Похоже, семейная пара, возраста лет 40. Они о чем-то негромко говорили, но по выражению их лиц было понятно, что этот разговор их особо не занимает. Просто перебрасывались ничего не значащими фразами. Мужчина сидел лицом к столику ребят и случайно заметил этот Кристинин взгляд. Его сердце словно остановилось, он даже замер. Он понял этот взгляд, он прекрасно его понял, а самое главное, он понял, что его жена никогда на него так не посмотрит. В его душе сразу стало пусто и безысходно. Он даже на мгновение осунулся с лица. Его жена спросила, что с ним. Он ответил, что все хорошо. Она безразлично кивнула. Если бы мы смогли проследить за жизнью этой пары, то узнали бы, что через 10 лет они разойдутся. Точнее, жена уйдет от него, даже толком не объяснив причину своего ухода. Может быть, она чувствовала, что он все и так понимает. А он и в самом деле все понимал. Он видел, что нормальные отношения закончились давно. Он только когда-то внезапно обнаружил, что она перестала его уважать. Она все чаще раздражалась, сначала от его слов, потом от его дел, или от того, что он что-то не сделал. Потом ее стало раздражать просто его присутствие. Они еще держались вместе, пока растили детей, но когда дети выросли и разъехались, их уже ничто не держало вместе. И все эти годы он помнил тот взгляд незнакомой молоденькой девушки, которая так посмотрела на своего парня. Как сложилась судьба этих молодых людей? Что с ними стало? Он никогда этого не узнает. А Кристина с Игорем с удовольствием и аппетитом уплетали большие сочные куски жареного мяса и о чем-то весело разговаривали. Потом они ушли из ресторана. Игорь отвез Кристину домой, и они решили, что завтра встречаться не будут. Но утром Игорь Кристине позвонит. Игорь пришел домой, подошел к картине с портретом Алисы и постоял, в задумчивости глядя на изображение. Потом он снял картину со стены и отнес ее в кладовку. Кристина пришла домой с радостным чувством в душе. Но эта радость была не яркой и буйной, а тихой и спокойной. Это была радость женщины, которая поняла, что в ее жизни появился ее единственный мужчина. Кристина переоделась и решила принять ванну. Она установила термостат на 40 градусов и открыла кран. Пока вода набиралась, Кристина пошла в комнату, села на диван и стала вспоминать сегодняшний день. Ей все сегодня понравилось. Она вспомнила, как они целовались у Игоря на диване, и у нее даже дыхание перехватило. Ей опять захотелось его поцеловать. Но тут как раз раздался сигнал, оповещавший, что ванна наполнилась. Кран автоматически закрылся. Кристина пошла в ванную, добавила в воду успокаивающую и расслабляющую соль и погрузилась в воду. После ванны она обтерлась белым мохнатым полотенцем и высушила волосы феном. Потом в белом махровом халате прошла в комнату. Уже было 7 часов вечера, и надо было звонить Марине. Кристина набрала номер. Марина ответила мгновенно. «Кристинка, ничего пока не говори. Давай включим видеосвязь». Кристина перевела звонок на телевизор и включила звук. На экране появилась Марина. «Теперь рассказывай. Главное, кто он?» «Игорь Егоров». «Игорь, я так и думала. Я видела, как вы переглядывались. Рассказывай все подробно». «Как-то на обеде он пригласил меня в ресторан, и вчера мы туда пошли». «Что за ресторан?» «Центральный. Хороший ресторан. Меня туда Андрюшка водил». «Ты была с ним на свидании? Почему же не рассказывала?» «Об этом потом. Сейчас о тебе». «Это было свидание?» «Как выяснилось, да». «Рассказывай все с самого начала». «Ну, вечером он с цветами заехал за мной, и мы поехали в ресторан. В ресторане мы разговаривали, и я спросила его об одной личной вещи. Мы все обсудили, а когда вышли из ресторана, он прямо возле ступенек меня поцеловал». «В губы?» «Да». «А потом?» «Потом мы погуляли, и он отвез меня домой. Там мы поцеловались еще раз». А сегодня он пригласил тебя в гости? Вряд ли он бы догадался. Он предложил пойти в зоопарк. В зоопарк? Я ему сообщила, что зоопарк не самое лучшее место для свидания, и предложила, чтобы он пригласил меня к себе в гости. Я ведь даже не знала, где он живет. Подожди-ка, Кристинка, ты сказала, что в ресторане вы обсуждали личный вопрос. А ну-ка рассказывай, что за вопрос? Ох ты и ушлая девчонка, заметила, как я проговорилась. Рассказывай, рассказывай. Я спросила о его девушке в Москве. У него в Москве девушка? Была. Они расстались. Из-за тебя? Нет, конечно, я бы на это не пошла. Они расстались раньше. Он мне показывал ее фото. И как она? Симпатичная. Даже жалко ее стало. Ты мне это брось. Не надо ее жалеть. А то знаю я тебя. Натворишь что-нибудь, а потом тебя надо будет жалеть. Больше о ней и не думай, и не заговаривай, особенно с ним. А сегодня вы целовались? Маринка. Мечтательно ответила Кристина. У Игоря мы только и делали, что целовались. И как он целуется? Подружка, а вот этого тебе знать не положено, улыбнулась Кристина. Но взгляд ее был твердый. Понятно, значит, хорошо. В общем, молодец, Кристинка. Игорь хороший парень. Рада за тебя. На сегодня информации достаточно. В понедельник еще поговорим. До свидания. «Целую!» И Марина отключилась. Для экспедиции нужны спасатели. В понедельник Джеб Викторович вызвал в свой кабинет пятерых работников, мужчин. Среди них были и Игорь с Андреем. «Товарищи», — начал Джеб Викторович, «по правилам лунных экспедиций в каждой экспедиции должны быть люди, владеющие навыками спасателей. Конечно, с нами, с каждой бригадой, поедут местные лунные спасатели со своей техникой и оборудованием, но должны быть и свои специалисты. Поэтому мы направляем вас на курсы спасателей. Как вы видите, среди вас трое из первой бригады и двое из второй. Мы совместно с комсомольской организацией просмотрели списки экспедиционных бригад и выбрали вас как ответственных людей, людей с активной жизненной позицией и, что немаловажно, как хороших спортсменов. Сделав паузу, Джеб Викторович спросил. «Что скажете, товарищи? Справитесь?» «Справимся. Все сделаем, подготовимся. Доверие оправдаем». «Вот и отлично. На курсах вы, наверное, не раз услышите эти слова, но я хочу сказать их сейчас. Луна достаточно хорошо изучена, и сейчас там работают даже не сотни, а тысячи человек. Их быт и рабочие условия организованы, спасательные службы на круглосуточном дежурстве. Но все же это другая, непригодная к жизни планета. И надо быть готовым к самым разным неожиданностям, особенно в условиях экспедиции, когда мы будем работать достаточно автономно. Вы будете обучаться все то время, которое осталось до экспедиции. Учиться будете с отрывом от производства. Занятия начнутся в следующий понедельник, 13 октября. На базе спасателей, здесь, под Минском. Последние две недели будете обучаться на базе в Звездном городке, под Москвой. По плану, из Москвы вы должны вернуться 28 ноября, а 2 декабря, как помните, мы вылетаем на космодром. Вопросы есть? Нет, все понятно. Тогда успехов в учебе. Спасибо. Будущие спасатели встали и пошли к выходу. Ну что ж, бодро сказал Андрей, когда они шли в бюро. «Поработаем спасателями». «Надеюсь, что не придется», — ответил Игорь. «Это да, лучше, чтобы не пришлось». День рождения Игоря. 9 октября Игорь пришел на работу, а на его монитор были выведены две поздравительные открытки. В одной открытке было поздравление с днем рождения от коллег Игоря, а во второй — поздравление от комсомольской организации. В помещении проектного бюро, кроме сотрудников бюро, стали заходить работницы из участков с первого этажа. Позже всех пришел Джеб Викторович. Джеб Викторович попросил тишины и, подойдя к Игорю, сказал: «Уважаемый Игорь Николаевич, разрешите поздравить вас с днем рождения. Вы в нашем коллективе новый товарищ, но мы уже увидели, что вы хороший молодой специалист. Вы справились со своим первым сложным заданием, и вас включили в лунную экспедицию. Вы сразу включились в общественную комсомольскую работу и уже успели поучаствовать в большом мероприятии Комитета комсомола. Мы рады, что в наш коллектив влился такой замечательный человек и профессионал. Желаем вам дальнейших успехов в работе и общественной жизни». И Джеб Викторович крепко пожал руку Игоря. Все зааплодировали. «Я очень тронут таким душевным поздравлением. Спасибо вам, Джеб Викторович, и вам, товарищи. Я постараюсь оправдать ваше доверие и обещаю, что не подведу коллектив». «Игорь», — уже неофициально обратился к нему Джеб Викторович, «по нашей традиции мы приглашаем тебя на празднование твоего дня рождения в танцевальный клуб «Лунная дорожка» в пятницу в 20:00. «Большое спасибо. А я сам хотел вас всех пригласить в этот клуб. Но вы меня опередили. Большое спасибо». В самом начале, когда заходили девушки с участков механических блоков и электронной сборки, Игорь заметил Кристину и поглядывал на нее. Во время поздравления Кристина с гордостью смотрела на него, а когда все стали расходиться, помахала ему рукой. Все еще раз похлопали, Джеб Викторович еще раз пожал Игорю руку, и все стали расходиться. Игорь принялся за работу, когда зазвонил телефон. Звонила Кристина. Игорь ответил. «Алло, это комсомолец Егоров?» «Да». «Это комсорг цеха. Срочно явитесь в комитет комсомола». И телефон умолк. Игорь спустился на первый этаж и пошел в комитет. Он открыл дверь и увидел стоящую напротив двери Кристину. Кристина сделала шаг, обняла Игоря за шею, притянула к себе и крепко поцеловала. «Поздравляю тебя, Игорь. Сегодня после работы едем ко мне, и я подарю тебе картину». Игорь хотел поцеловать ее, но Кристина слегка отстранилась, чмокнула его в щеку и выскользнула за дверь. После работы Кристина и Игорь встретились у проходной и вышли на стоянку. На стоянке было несколько свободных машин. Они взяли небольшой «Москвич» и поехали к Кристине. В прихожей Кристининой квартиры Игорь повесил на вешалку пальто Кристины и свою куртку, после чего Кристина провела его в комнату и подвела к стене, на которой висели две картины. Кристина показала на одну из них и сказала: «Вот эту картину я хочу тебе подарить. Нравится?» «Мне нравится все, что связано с тобой», — ответил Игорь, внимательно рассматривая картину. Картина была выполнена в стиле, который объединяет в себе концептуализм, абстракцию и немного сюрреализма. Написана она как бы на старой пожелтевшей бумаге. В верхней части видна фактура этой пожелтевшей бумаги. Ниже фон картины плавно переходит в светло-зеленый, и зритель видит, что это травяное поле, по которому идет извилистая бирюзовая дорога. В перспективе вдоль дороги располагаются двери разных цветов, размеров и форм. А на переднем плане картины видны ветки дерева, тянущиеся из правой стороны картины. Ветки коричневые и почти без листьев, а на ветках висит много ключей разных размеров. Картина не насыщена предметами, но имеет какую-то притягательную силу. Зритель смотрит на полотно и погружается в созерцательное состояние. Он рассматривает детали дверей, рассматривает ключи. Он никуда не спешит. Он смотрит на картину, и его мысли текут спокойно и в самых разных, неожиданных направлениях. Человек думает о жизни, но не конкретно, а как-то в общем, и эти мысли его умиротворяют. «А ты знаешь, Кристина, эта картина удивительная. Она притягивает. Ты талантливая художница. А что ты вкладывала в эту картину?» «Спасибо, Игорь. Для меня очень важно твое мнение. А в картине я хотела показать, что внутренний мир женщины имеет множество дверей, каждая из которых скрывает какую-либо сторону женской души, и открыть эти двери может только тот мужчина, который подберет ключи к каждой из дверей. Но когда мужчина подойдет к двери, у него уже должен быть нужный ключ, а этот ключ он должен снять с ветки заранее. А если учесть, что дорога — это жизненный путь, то имеется в виду, что, встретив женщину с ее дверцами, мужчина уже должен быть готов их открыть. Кристина замолчала и посмотрела на Игоря. А он обнял ее, поправил рукой локон, упавший ей на лицо, и поцеловал. «Ты еще удивительнее, чем я раньше думал. Но мне неудобно лишать тебя такой картины. Это подарок, и никакого неудобства быть не может. А мне будет очень приятно, что эта картина будет висеть именно у тебя», — сказала Кристина, глядя Игорю в глаза. Потом, освободившись из объятий, она деловито стала снимать картину со стены. Кристина поставила картину рядом с диваном и пошла в кладовку. Из кладовки она принесла большой пластиковый чехол с ручкой. Чехол походил на огромный плоский портфель. Игорь помог вставить картину в чехол, и они с Кристиной поехали к Игорю. Игорь повесил картину на место той картины, которую он убрал в кладовку. Они с Кристиной отошли к другой стене и внимательно посмотрели, как картина вписалась в интерьер. «По-моему, как для этой квартиры написано», — высказал свое мнение Игорь. «Согласна», — промолвила Кристина и о чем-то задумалась. «О чем задумалась?» — немного тревожно спросил Игорь. Он понимал, что Кристина не могла не подумать об Олесе, портрет которой висел на этом месте. «Олеся, тебя поздравила?» «Нет». «Но если и поздравит, то по привычке, если, конечно, вспомнит. Хотя все это уже ни к чему». «Мне хорошо с тобой, но не рано ли мы стали встречаться? И что будет, когда об этом узнает Олеся? Она ведь не знает?» «Мы с ней расстались. Может быть, когда-то и узнает», — пожал плечами Игорь. «А может быть, позвонишь? Мне бы было спокойнее». «Кристина, не думай об этом. Я сам разберусь со всеми проблемами. Все будет хорошо, не сомневайся», — ответил Игорь. «А сейчас пойдем праздновать. Здесь недалеко есть одно уютное кафе». И они отправились на праздничный ужин. Игорь с Кристиной сидели в кафе, когда Игорю позвонили. Он посмотрел на экран телефона. Звонила Олеся. Игорь показал экран Кристине и нажал кнопку ответа. Кристина замерла и во все глаза смотрела на Игоря. «Алло», — сказал Игорь. «Здравствуй, Олеся», — ответил он немного напряженным голосом и глядя на Кристину. «Я не могу включить видеосвязь, я не дома. Празднуем». «Спасибо». «Да, в кафе». «Нет, вдвоем». «Да, именно, с девушкой». «Нет, Олеся, не просто знакомая». «Да, мы об этом уже поговорили». «До свидания». «Все», — сказал Игорь, выключив телефон. Получилось, что она все узнала сегодня. Он произнес это нервным голосом и невесело улыбнулся. Кристина молча, с жалостью глядела на него. «Игорь, извини, что праздник получился такой невеселый», — тихо сказала Кристина. «Пойдем». И она поднялась из-за стола. Игорь тоже встал, и они пошли к выходу. На улице Кристина сказала: «Игорь, тебе, наверное, надо побыть одному. Ты иди домой. Я сама доберусь. Вон как раз автобус подходит». «Нет, Кристина, я хочу, чтобы ты была рядом. Пойдем пешком». Кристина взяла его под руку двумя руками и прижалась к нему. Так они пошли по улице, ничего не говоря. Кристина была встревожена произошедшим, но и была рада, что Игорь не стал искать уединения, а остался с ней. А Игорь, идя рядом с Кристиной, думал, что все сильнее любит эту девушку, которая, так недавно войдя в его жизнь, стала самым близким для него человеком. Стало холодать, и Игорь предложил поехать на машине. Они выбрали на стоянке свободный автомобиль, и Игорь довез Кристину до дому. Прощаясь, он сказал: «Кристина, ты сегодня стала мне еще ближе. Спасибо тебе. И знаешь, Мне очень хочется всегда быть с тобой вместе. Игорь, мне тоже этого очень хочется. Кристина, сейчас я уеду на курсы, а потом мы поедем в экспедицию. А после экспедиции давай поженимся. Игорь, голосом со взрослыми интонациями ответила Кристина, об этом еще рано говорить. Сегодня был трудный день, да и просто рано об этом. Должно пройти время. Я же не предлагаю сейчас, после экспедиции. Давай после экспедиции и поговорим об этом. Более мягким голосом ответила Кристина и посмотрела в глаза Игоря, боясь, чтобы он не расстроился. «Хорошо, я буду ждать этого разговора». «Я тоже», — сказала Кристина и поцеловала Игоря. «С днем рождения». Потом она повернулась и побежала к подъезду. Сюрприз. В зал ожидания Минского железнодорожного вокзала с перрона вошла красивая стройная девушка в веселенькой желтой курточке и черно-синих джинсах, которые плотно облегали ее стройные ножки. Девушка была среднего роста с великолепной копной темных густых волос. На ногах у нее были элегантные туфельки, совсем не по сезону. Девушка была праздничной. Она предвкушала радость. Подойдя к одной из скамеек, девушка поставила на нее небольшую дорожную сумку и достала коммуникатор. В ее лице было ожидание чего-то приятного, которое должно случиться вот-вот. Из списка девушка выбрала нужный контакт и нажала вызов. Услышав ответ, она заговорила, весело улыбаясь. Потом на ее лице промелькнуло непонимание. Затем оно стало тревожным, но девушка по инерции еще продолжала улыбаться. И вот улыбка пропала, а взгляд стал беспомощным. Она что-то тихо сказала в трубку и села на скамейку, не в силах держаться на ногах. «Игорь, как же так?» — подумала потрясенная Олеся. «Я ведь приехала к тебе, хотела сделать сюрприз». И она заплакала. Олеся плакала молча, слезы катились по щекам, и она их не вытирала. Подошел какой-то парень и спросил, что случилось. Она не ответила, но полезла в сумочку за платком. «Вам нужна какая-нибудь помощь?» — спросил парень. «Нет», — ответила Олеся, продолжая смотреть перед собой затуманенным взглядом. «Никто не может помочь». Курсы спасателей. В пятницу вечером в танцевальном клубе коллектив 12-го цеха отпраздновал день рождения Игоря. В понедельник, 13 октября, Игорь, Андрей и другие ребята собрались у проходной и вместе поехали на Минскую базу спасателей. В последующие недели ребята изучали работу спасателей и спасательное оборудование. Упор был, понятно, на работу в условиях Луны. Для работы на Луне имелось три типа скафандров. Самый легкий скафандр предназначен для кратковременных работ, которые проводятся вблизи постоянных или временных баз. Этот скафандр имеет баллон с воздухом на 2 часа и встроенный химический генератор воздуха, который может работать еще 2 часа. Такой скафандр имеет жесткую основу из прочных негнущихся элементов, напоминающих рыцарские доспехи. На ступнях, коленях, в основании ног, локтях и плечах имеются гибкие, но тоже очень прочные элементы, позволяющие достаточно удобно двигать руками и ногами. Легкие скафандры имеют белый цвет. Более тяжелые — профессиональные скафандры предназначены для автономной работы на удаленных участках, добираться к которым надо на транспортерах или на ракетопланах. Эти скафандры оснащены двумя баллонами с воздухом на 4 часа и генератором воздуха на 2 часа. Скафандры более прочные и оснащены элементами жесткости, которые активизируются, если, например, нога очень быстро сгибается в колени. Элементы жесткости препятствуют сжатию ноги, которая может привести к травме. Такие элементы жесткости стоят на всех подвижных элементах скафандра, на руках и на ногах. Средние скафандры, как и легкие, выполнены из материалов белого цвета. Третий тип скафандров — это скафандры для спасателей. Они оранжевые. Запас воздуха в них на 10 часов. Скафандры спасателей имеют внешние экзоскелеты с гидравлическими усилителями, которые позволяют спасателю поднимать большие грузы, быстро двигаться и выполнять другие силовые операции. На время экспедиции Игорь и остальные ребята будут пользоваться этими скафандрами спасателей. Ко всем скафандрам можно подключить внешний источник воздуха и электрического питания. Легкие и средние скафандры выпускаются 3 размеров. Этого достаточно, чтобы можно было подобрать скафандр для любого человека. Скафандры спасателей бывают 5 размеров для более точного соответствия фигуре человека. Первую неделю занятий курсанты тренировались в надевании и снимании скафандра. Скафандр устроен таким образом, что человек может облачиться в него без посторонней помощи. Но для спасателя, кроме правильного надевания скафандра, важна и скорость, с которой он это сделает. Оказалось, что надевание скафандра — не такое уж и простое дело. Вначале надо надеть компенсационный костюм. Этот костюм в условиях невесомости или пониженной силы тяжести, как на Луне, создает препятствие движению человеческого тела, чтобы нагрузки на мышцы и сердечно-сосудистую систему приблизительно соответствовали таким нагрузкам на Земле. В этих костюмах имеется переключатель, с помощью которого можно выставлять уровень компенсации для невесомости Луны или Марса. На Земле компенсацию можно отключить. В чем состоит процедура надевания скафандра? Скафандры хранятся в вертикальных овальных контейнерах, лицом к прозрачной двери контейнера. Сами контейнеры установлены вдоль стены. Вначале надо нажать на шкафе кнопку «Активация». Активация состоит в том, что контейнер со скафандром переходит в почти горизонтальное положение, выдвигаясь нижней частью вперед. При этом дверца контейнера отделяется и задвигается куда-то в потолок. Когда контейнер останавливается, верхняя половина туловища скафандра открывается. Теперь человек садится в скафандр, вставляя ноги в штанины. Потом, подтягивая ноги, человек должен ложиться, одновременно вставляя руки в рукава, а голову в шлем. Когда человек таким образом помещается в скафандр, он голосом подает команду, и скафандр закрывается. Сразу после команды закрытия скафандра автоматически включается подача воздуха. После закрытия скафандра спасатель видит на экране, которым служит лицевое стекло шлема, параметры скафандра и команду, разрешающую начать движение. Теперь можно вставать и начинать работать. В перерывах между практическими занятиями проводились лекции, рассказывающие о правилах проведения спасательных работ, о мерах безопасности для самих спасателей, о тактике проведения групповых спасательных операций. Кроме того, оказалось, что у службы спасения есть огромное количество различных приборов и оборудования. С этими приборами и оборудованием курсанты вначале знакомились на лекциях, а потом учились обращаться с ними на практике. Занятия были очень интенсивными и проходили по 8 часов в день. К концу первой недели все курсанты были очень уставшими и решили не ехать домой, а остаться на базе. Практически всю субботу ребята в промежутках между едой спали или отдыхали в стиле «полежу, ничего не делая, разве что почитаю». В воскресенье было уже полегче, и ребята много времени провели, плавая в бассейне. По окончании занятий в Минском центре ребят отправили на самолете спасателей в Звездный городок. Здесь предстояли тренировки в павильонах, из которых откачан воздух. Курсантам надо было преодолеть барьер страха или опасения за надежность скафандра. Условия в павильонах создавались очень похожими на условия на Луне. Когда работали со включенным светом, температура в павильоне поднималась до 130 градусов тепла. При выключении света температура понижалась до 170 градусов мороза. Первое время работать было очень сложно. Днем свет был очень ярким, а ночью приходилось работать при свете фонарей, которыми были оборудованы скафандры. В павильонах курсанты проводили все те работы, которые они уже выполняли в Минском центре. Но в этих условиях выполнение уже привычных работ было очень затруднено. Но зато за время работы в «Звездном городке» ребята отточили свои навыки и приобрели уверенность в своих силах. А уверенность для спасателя — это очень важное состояние, потому что во время спасательной операции спасатель должен думать только о спасении людей, не задумываясь о том, сможет ли он сделать все правильно. Сможет, потому что все операции на тренировке отточены до автоматизма. 28 ноября ребят отправили в Минск. В Минском центре спасателей курсантам объявили, что им присвоена квалификация «спасатель третьего разряда», и данные об этой квалификации внесены в их профессиональные документы. Вечером Игорь и Кристина гуляли в парке, и Игорь рассказывал о занятиях. Все эти недели они, конечно, ежедневно созванивались и разговаривали, но сейчас Игорь рассказывал подробности и высказал мысль о том, что экспедиция на Луну — это достаточно серьезное предприятие. Судя по тем случаям, о которых рассказывали на курсах, происшествия на Луне могут быть очень серьезными. И хотя за последние 22 года не было смертельных случаев, несколько человек серьезно пострадали, и трое остались инвалидами. Игорь проводил Кристину и поехал домой. Дома он принял душ и в гостиной включил компьютер. Набрал адрес своего личного кабинета в едином глобальном хранилище. Личный кабинет есть у каждого человека с момента его рождения. Игорь вошел в раздел «Образование» и посмотрел последнюю запись. 28 ноября 2459 года. Присвоена квалификация «спасатель третьего разряда». Наименование учебного заведения — Минский областной центр подготовки спасателей. Игорь полистал предыдущие записи. Здесь была вся информация о его учебе в школе, табели за каждый учебный год, университетская зачетная книжка со всеми экзаменами. В разделе «Спорт и общество» размещались документы спортивных достижений, спортивные грамоты и разряды, удостоверения кандидата в мастера спорта и мастера спорта, другие удостоверения, которые выдаются в школе или вузе, удостоверения по окончании разных курсов или творческих школ. Игорь пролистал этот раздел и остановился на автомобильных правах. Он вспомнил, что через месяц после того, как он получил права, он при парковке разбил переднюю фару машины и поцарапал переднее крыло. После этого инцидента его права были блокированы. С блокированными правами водитель не мог завести машину. Для восстановления прав Игорю пришлось заниматься на автодроме, а потом сдавать экзамен по маневрированию. Надо было выполнить каскад из 16 маневров. Причем, если была ошибка хотя бы в одном маневре, весь каскад не зачитывался. Игорь выполнил весь каскад с третьего раза. После безошибочного выполнения каскада права были разблокированы. Игорь решил посмотреть раздел «Медицина». В этом разделе были записи всех его медицинских осмотров. Первый большой осмотр в родильном доме, потом перед садиком, перед школой, ежегодные осмотры для занятий спортом. Сегодня появилась новая запись о медосмотре в Центре подготовки спасателей. В личном кабинете хранились дневники, которые сначала вели родители, а когда Игорь подрос, он сам стал делать записи. В личном кабинете хранились фотографии и видеоролики. В фотоальбоме личного кабинета Игорь создал раздел «Кристина» и переписал в него все фотографии Кристины со своего коммуникатора. Тут же в отдельной папке были видео и фотографии Олеси. Игорь не стал их удалять, они уже принадлежали истории его жизни. Только в дневнике он записал, что расстался с Олесей. После этого он закрыл папку с названием «Олеся» и перенес ее в архив. Папку «Олеся» Игорь откроет в следующий раз через 10 лет. «Надо же», — подумает Игорь, — «прошло 10 лет, а я ее ни разу не открывал. И Олесю ни разу не встретил, а в Москве-то бываю часто». Он не знал, что не увидит Олесю больше никогда. Хотя нет, еще через 50 лет он будет лететь с Олесей в одном самолете, а при выходе даже поможет ей достать сумку с багажной полки. Она поблагодарит, но они не узнают друг друга. Нам кажется, что мы случайно встречаем людей в течение нашей жизни. А случайно ли? Игорь же после расставания не встретился с Олесей, даже случайно, а встретивши, не узнал. Может быть, то, что мы называем случайностью, является какой-то неведомой нам закономерностью. Может быть, все встречи и все расставания — это уроки, которые дает нам жизнь. Может быть, если люди расстались и больше не виделись, они выполнили свой урок и приступили к следующему. А те, кто остались вместе, может быть, тоже выполняют урок, только этот урок длиною в целую жизнь. Предполетная подготовка. Как и было предусмотрено планом, 2 декабря все участники экспедиции собрались на заводе. Вначале Джеб Викторович объявил, что вчера состоялось итоговое совещание о допуске участников к экспедиции. Ранее руководство получило результаты медицинских комиссий, и у всех участников медицинские показатели оказались в норме. После совещания был утвержден протокол о допуске к работам всех участников, указанных в приказе об экспедиции. Каждому члену экспедиции выдали автоматический локационный браслет, который постоянно посылает в эфир точные координаты. Этот браслет включается, когда его защелкивают на руке, и работает без перерыва в течение полугода. По окончании электрического заряда браслет раскрывается, и его можно снять. Если браслет надо снять до окончания заряда его аккумулятора, браслет подключают к устройству, которое вытягивает из него электричество, и браслет раскрывается. Джеб Викторович сообщил всем участникам план на ближайшие 2 дня, после чего сообщил, что через 15 минут всем надо быть на выходе из проходной, куда подъедут автобусы. Игорь с Андреем, Кристиной и Мариной взяли свои сумки и пошли к проходной. У проходной уже стояло 2 автобуса. На информационной панели одного автобуса было написано «Бригада номер 1», на панели 2-го автобуса — «Бригада номер 2». Кристина пошла к 1-му автобусу, а Игорь с ребятами — ко 2-му. Ехать было недалеко. Заводской аэродром находился в 3 километрах южнее завода. На аэродроме экспедицию ждал средний пассажирский самолет. Предстояло лететь на экваториальный африканский космодром «Африка-3». На экваторе, в Африке, было построено 3 космодрома, 2 грузовых, «Африка-1» и «Африка-2», и 1 пассажирский, «Африка-3». Космодром «Африка-1» предназначался для легких грузовых ракет. С космодрома «Африка-2» запускали тяжелые и сверхтяжелые ракеты, а с пассажирского «Африка-3» запускали ракетопланы. Сюда же ракетопланы и приземлялись. Прямых рейсов к Луне нет. И грузовые, и пассажирские корабли вначале летят к орбитальной станции, а уже с земной орбитальной станции на других кораблях летят на лунные орбитальные станции. На лунных орбитальных станциях люди пересаживаются на лунные ракетопланы и спускаются с орбиты Луны на поверхность нашего спутника планеты. Грузовые контейнеры экспедиции уже находились на орбитальной станции «Мир-1», и члены экспедиции должны будут прибыть на эту же станцию. Заводской самолет приземлился на аэродроме в районе «Африки-3». Вокруг аэродрома раскинулся небольшой городок Конго-таун. В городе были гостиницы, склады, технические службы и заводы по производству ракетного топлива. Топливные заводы располагались не в самом городе, а на расстоянии 10 километров. Кроме того, эти заводы были подземными. Всех членов экспедиции разместили в гостинице в двухместных номерах. Игорь поселился с Андреем, а Кристина с Мариной. До конца дня все члены экспедиции были свободны. После обеда Игорь, Кристина, Андрей и Марина договорились пойти погулять в городе. На улице была декабрьская жара. Температура воздуха доходила до 30 градусов тепла. Все оделись в летние одежды и наслаждались неожиданным возвратом в лето. Город был аккуратным и немноголюдным. В основном все население находилось на работе. Только к вечеру число людей на улицах увеличилось, но все равно о толпах говорить не приходилось. Ребята погуляли по городу, сходили в городской парк, на пруду покатались на прогулочных лодках, которые взяли на лодочные станции, к вечеру вернулись в гостиницу. На следующий день Джеб Викторович собрал всех в конференц-зале и сообщил, что весь сегодняшний день будет посвящен подборам и подгонкой компенсационных костюмов, а потом будут тренировки по их надеванию, сниманию и настройке режимов работы костюмов. В четверг будут теоретические занятия по технике безопасности и условиям жизни на Луне. Эти два дня прошли по достаточно плотному графику. Игорь и Андрей с костюмами были хорошо знакомы. Они полтора месяца носили их на занятиях, а остальным пришлось, что называется, попотеть. Подбором костюмов и занятием по обращению с ними занимались специалисты космодрома, а Игорь с Андреем и остальные спасатели экспедиции им помогали. По окончанию занятий каждый участник получил для своего костюма специальный пластиковый чемоданчик, в котором костюм следует хранить и перевозить. Также всем членам экспедиции выдали рюкзаки для личных вещей. В эти рюкзаки надо будет переложить вещи из своих чемоданов и сумок, а сами сумки с чемоданами оставить в камере хранения. Вечером, в четверг, опять состоялось собрание членов экспедиции в конференц-зале. Джеб Викторович подвел итоги двух прошедших подготовительных дней и сообщил, что завтра в 10 утра всем надо быть в холле гостиницы с вещами и в компенсационных костюмах. Вечером перед сном Игорь позвонил отцу. «Привет, папа. Ты где сейчас?» «Привет, Игорек. Я уже на Луне. Мы прилетели неделю назад вместе с академиком Громовым. Я думал познакомить тебя раньше, чтобы ты мог с ним поговорить. Но теперь этот разговор не имеет смысла, потому что академик будет читать большую лекцию на главной базе, и транслировать лекцию будут на все лунные базы. Вы прибудете как раз к лекции и сможете послушать ее прямо в зале. Можешь намекнуть, какой результат исследований?» «Игорь, это сенсация. Но потерпи до лекции». «Потерплю, но теперь это будет трудно». «Терпи, терпи. Это окупится информацией». «Ну, до встречи». «До встречи». Полет на Луну. В пятницу к 10 часам все собрались в холле гостиницы. У входа уже стоял большой космодромный автобус. Джеб Викторович дал команду, и все стали грузиться. Рюкзаки сложили в нижний грузовой отсек, и в салон автобуса вошли налегке. Космодром «Африка-3» был в 20 километрах от городка. Автобус ехал по прямой, как стрела, дороги. Вдоль дороги с обеих сторон тянулись лесополосы, а дальше была пустыня. Дорога шла в гору. Когда автобус достиг верхней точки, внизу открылась огромная долина, в которой располагался пассажирский космодром. Космодром состоял из больших взлетных и посадочных полос и 6 гигантских ангаров, в которых стояли ракетопланы. Были на космодроме и ремонтные ангары, но они находились под землей. С одной стороны космодрома, справа от дороги, находилось длинное одноэтажное здание пассажирского терминала. Возле одного из выходов терминала стоял ракетоплан, готовый к приему пассажиров. Мы говорили, что грузы с Земли отправляют обычными ракетами. Ракеты стартуют из вертикального положения, и их взлет сопровождался большими перегрузками. Для пассажирских полетов созданы ракетопланы, которые взлетают как самолеты, но поднимаются не на 20 километров, а выходят на околоземную орбиту высотой до 500 километров. Высоту полета ракетоплана увеличивают постепенно и увеличивают до тех пор, пока ракетоплан не достигает орбиты, одной из четырех орбитальных баз. При таком плавном увеличении высоты на пассажиров действуют сравнительно небольшие перегрузки. Когда автобус остановился возле дверей терминала, члены экспедиции вышли из него и стали доставать свои вещи из багажного отделения. В компенсационных костюмах они смотрелись очень импозантно, и было видно, что это одна команда. Когда все разобрали свои рюкзаки, Джеб Викторович повел бригады на погрузку в ракетоплан. К ракетоплану шли через широкий зал пассажирского терминала. Сегодня других полетов не было, поэтому пассажирский зал был почти пуст. Здесь были только четыре стюардессы, которые и проводили членов экспедиции к трапу ракетоплана. Трап спускался из большого пассажирского люка на днище космического лайнера. Войдя в лайнер, пассажиры попали на грузовую палубу. Здесь стюардессы показали, как в грузовых ячейках разместить и крепко зафиксировать рюкзаки. Когда члены экспедиции справились с этой работой и закрыли дверцы ячеек, они поднялись в пассажирский салон. В просторном салоне, рассчитанном на 100 человек, было 17 рядов кресел с двумя проходами между ними. Кресла располагались парами по 6 кресел в ряду. Только в первом и последнем ряду было по 5 кресел. Кресла были большими, глубокими и мягкими. Они были сделаны из белого гладкого пластика, напоминающего искусственную кожу. По бортам лайнера вдоль кресел располагались большие прямоугольные окна. В эти окна окружающая обстановка за пределами лайнера была видна всем пассажирам, включая пассажиров среднего ряда. Так как в экспедиции было 34 человека, то все разместились на креслах возле окон по обе стороны салона. Игорь с Кристиной, конечно, сели вместе. Андрей и Марина разместились в следующем ряду, сразу за креслами Игоря и Кристины. Девушки сели у окна. Одна из стюардесс по громкой связи рассказала, что в компенсационных костюмах уровень компенсации надо перевести в режим «автомат». В этом режиме компьютер лайнера радиосигналом будет управлять компенсацией костюмов пассажиров, постепенно меняя ее в зависимости от уровня невесомости при подъеме ракетоплана на околоземную орбиту. Также стюардесса сказала, что надо пристегнуть ремни. Ремни плотно фиксировали плечи и тело пассажиров в кресле. Кресла были мягкими и удобно облегали тело, так что ремни не причиняли неудобства. Большие окна загибались вверх вместе с изгибом корпуса ракетоплана, поэтому можно было увидеть все, что находилось сбоку лайнера, а также то, что находилось вверху. В общем, обзор из окон был очень хорошим. Всем уже не терпелось взлететь и увидеть космос. Стюардессы разместились на своих местах в передней и задней частях салона. В передней части салона на информационном табло загорелась надпись «Старт». Было слышно, как загудели маневровые двигатели, и ракетоплан стал плавно двигаться по взлетной полосе. Через несколько минут включились два стартовых двигателя. Лайнер стал резко ускоряться, так что пассажиров прижало к сиденьям. Но это была небольшая перегрузка. Лайнер оторвался от взлетной полосы и начал подниматься вверх, увеличивая скорость. Через 20 минут заметное ускорение закончилось, и скорость стала увеличиваться более равномерно. Перегрузка закончилась. К этому времени лайнер поднялся на 6 километров и продолжал плавно набирать высоту. На информационном табло для пассажиров показывалась скорость и высота полета. Стюардессы встали и сообщили, что можно отстегнуть ремни и можно покидать кресло. Члены экспедиции сразу повставали со своих мест и стали собираться группами. Скорость лайнера была еще невысокой, он не вышел на орбиту и поэтому невесомости пока не ощущалось. В передней и задней частях салона стюардессы раскрыли дверцы продуктовых аппаратов и предложили пассажирам космический завтрак. Члены экспедиции были в основном молодыми людьми, которые никогда не отказываются от угощения, и все стали брать напитки и закуски. Все напитки были в герметичных пластиковых упаковках со встроенной трубочкой для питья. Для того, чтобы начать пить, надо было нажать кнопку возле трубочки. Закуски были расфасованы маленькими порциями в пластиковые коробочки с крышками. Каждая порция рассчитана на то, что ее едят целиком, не кусая. Небо над ракетопланом постепенно темнело, и на нем становились видимыми звезды. Звезд становилось все больше. На высоте 20 километров небо стало совсем черным. Горизонт Земли еще был широким, но стал немного выгнутым, и уже можно было убедиться, что Земля круглая. Поверхность Земли сквозь толщу атмосферы выглядела голубой и как будто светящейся изнутри ровным прозрачным светом. Небо было широким и звездным. Нет, это было уже не небо, а космос. Черная бесконечность космоса была густо усеяна звездными россыпями. С этой высоты было заметно, что звезды и звездные скопления имеют разные цветовые оттенки, которые еще не назовешь разными цветами, но глаз уже мог уловить различия и боковым зрением выхватывал оранжевые, зеленые и красные точки звезд. Но стоило на них посмотреть прямо, как они становились просто светящимися точками, висящими в черном бездонном пространстве. На этой высоте звездное небо уже было не полотном, каким мы видим его с Земли, а пространством, и хотя звезды были далеко, их разная яркость и мерцание, которые отсюда были заметнее, создавали впечатление объема всего пространства. Ракетоплан поднялся уже на высоту 100 километров и увеличил скорость. Пассажиры стали ощущать легкую невесомость. Стюардессы предложили пассажирам завершать прием пищи и воспользоваться туалетами, потому что потом этой возможности не будет до самой станции. Когда лайнер достиг 200 километров и вышел на орбиту, стюардесса по громкой связи объявила, что пассажирам надо занять свои места и пристегнуться. Кристина всматривалась в черную глубину космоса, и в ее сознании проявлялось понимание того, как мала Земля, а тем более, как мал человек по сравнению с этим бесконечным черным пространством. И ей стало даже страшно. Они отрываются от защищающей людей Земли и выходят в огромный космос, который сейчас представляется неповоротливым и равнодушным в своей колоссальной мощи. Кристина повернулась к Игорю. «Мы переходим в непредсказуемый мир». Ведь здесь с нами может случиться все, что угодно, и ничто нас не защитит. Игорь, мне страшно. Это в первый раз. Ты привыкнешь. Ракетоплан — это просто большой самолет. С ним ничего не может случиться. А если будет какая-то авария, то здесь многократно дублированная система защиты и спасения. Нет, я не об этом. Я о том, что мы отрываемся от Земли и выходим в космос. Мы не можем предсказать, как космос будет реагировать на наши действия. Я имею в виду действия и всего человечества, и каждого человека. Он такой большой, что если мы ему не понравимся, он просто одним легким движением превратит нас в пыль. Это вряд ли. Мы в космосе уже не одну сотню лет. Да и если говорить о космических масштабах, космос и не знает, что мы в космосе. Пока мы, как муравьи, ползаем в метре от своего муравейника, нас никто не замечает. А с другой стороны, мы ведь выходим в космос с добрыми намерениями. Мы исследуем Луну, Марс. С орбиты Земли и Луны мы изучаем звезды и галактики. Мы ничего не делаем из того, что может не понравиться космосу. Так что не бойся, а лучше получай удовольствие от полета. Кстати, орбитальная станция находится на расстоянии 450 километров от Земли, а Луна — на расстоянии более 380 тысяч километров. Спасибо, успокоил. 380 тысяч. Я, конечно, это знаю, но ведь это ужас, как далеко. Игорь, теперь я буду бояться еще больше. Кристина, я рядом и всегда тебя поддержу. А на Луне ты будешь далеко, — грустно промолвила Кристина и повернулась к темному окну. Игорь молча погладил ее по голове. Кристина, не глядя, взяла его ладонь двумя руками и прижала к себе. Потом она отпустила руку Игоря и поудобнее уселась в кресле, еще внимательнее всматриваясь в космос. И Кристине показалось, что и космос смотрит на нее и знакомится с ней. И ей вдруг стало спокойно. Космос ей стал казаться большим и добрым. Через 5 часов полета командир корабля сообщил по громкой связи, что справа по борту можно увидеть орбитальную станцию «Мир-1», на которую мы летим. Станция была еще далеко и выглядела как какое-то сложное металлическое устройство сложной формы, из которого в разные стороны торчали антенны и блестящие панели. Устройство, казалось, имело размеры 10 метров в поперечнике. Конечно, это был оптический обман. Станция была еще очень далеко. Ракетоплан догонял станцию, и станция быстро увеличивалась в размерах. Она была не просто большой, она была гигантской. На одной ее плоской поверхности, к которой приближался ракетоплан, уже находилось 2 таких же ракетоплана, и было место еще для 3. Одно из свободных мест по периметру светилось ярким оранжевым прямоугольником. Ракетоплан завис над этим прямоугольником и начал плавно снижаться. Через 10 минут почувствовался толчок, и пассажиры услышали металлические звуки щелчков, шипения и движения больших механизмов. Движение прекратилось, и лайнер затих. Стюардесса объявила, что полет закончен, но перед тем, как встать, надо поставить обе ступни на пол. Невесомость была полной, и в полу включились электромагниты, которые могут удерживать людей на поверхности пола. В компенсационных костюмах, которые, по сути, были комбинезонами с ботинками, в подошвах ботинок тоже были электромагниты, управляемые процессором костюма. При ходьбе процессор увеличивал силу магнита, когда стопа касалась пола, и уменьшал ее, когда нога поднимала ботинок. Стюардесса пояснила, что при ходьбе в условиях невесомости не надо делать резких шагов и не надо подпрыгивать. После этой короткой инструкции она предложила пассажирам готовиться к выходу. В салоне послышались щелчки отстегиваемых ремней, негромкие разговоры и вскрики тех, кто плохо закрепился на полу и взлетел над креслами. Послышался смех. Стоящие на полу помогли взлетевшим встать на ноги. Андрей специально подпрыгнул и повис в воздухе. Марина со строгим видом потянула его за руку вниз и установила на пол. Все продвигались к трапу в багажное отделение. В багажном отделении Игорь помог Кристине открепить ее рюкзак и высвободил из ячейки свой. Рюкзак надо было сразу надеть, чтобы он не улетел. Надев рюкзаки, члены экспедиции спускались по трапу прямо в ангар станции. Возле трапа стоял пассажирский транспортер, похожий на автобус без крыши. Джеб Викторович стоял возле транспортера и приглашал спустившихся с трапа усаживаться на свободные места. Предстояло ехать через всю станцию, а это 2 километра, на посадку в межпланетный лайнер. Согласно расписанию, на станции экспедиция не задержится. Как только все разместились и пристегнулись к креслам, водитель транспортера повел его по ангару к большому грузовому лифту. Дверь открылась, и транспортер въехал в лифт. Лифт был с прозрачными стенками, и пассажирам было видно, что он спустился на 3 этажа вниз. Выехав из лифта, транспортер подъехал к дальнему концу ангара, в котором светилась большая открытая овальная дверь. Транспортер остановился возле двери, и Джеб Викторович, выйдя первым, скомандовал всем на выход и первым двинулся внутрь межпланетного корабля. В корабле предстояло лететь к Луне 3 суток, поэтому пассажиры размещались в 2-местных каютах. Каюты закрепили за участниками экспедиции еще при подготовке к полету, на собрании в гостинице космодрома. Сейчас Джеб Викторович объявил, что все идут размещаться в каютах и что старт корабля через 30 минут. В корабле было 20 кают, которые располагались по 2 сторонам от центрального коридора. После размещения в каютах Кристина и Марина зашли в каюту ребят. Они заранее договорились, что поужинают вместе. По земному времени было 7 вечера, и, учитывая, что в ракетоплане не было обеда, а только закуски, все были голодны. В корабле не было столовой, а продуктовые аппараты имелись в каждой каюте. Марина отодвинула дверцу аппарата и стала заказывать еду, нажимая кнопки электронного меню. Себе и Кристине она заказала куриные котлеты с жареной картошкой, а парням — шашлык с овощами. Через минуту после заказа из аппарата показалось 4 пластиковых лотка с крышками. Каждый взял свой лоток, и все присели к столику, который Игорь выдвинул из стены под окном каюты. Столик выдвигался почти на всю длину кроватей, на которых расселись ребята. У девушек котлета размещалась в 6 маленьких контейнерах, а картошка еще в 6. В отдельных контейнерах было по 4 кусочка хлеба. Хлеб выглядел как целые булки, но по размеру был на 1 укус. У парней каждый кусочек шашлыка также был в отдельном контейнере, а овощи представляли собой несколько кусочков болгарского перца и маленькие помидоры. Во время еды почти не разговаривали, а когда поели, Андрей вскрикнул, бросив взгляд на окно: «Ребят, мы уже летим!» Все ринулись к окну и увидели, что они отдаляются от станции, которая еще была хорошо видна за кораблем. За суетой по размещению и подготовкой к ужину никто не заметил, как корабль освободился от креплений и на маневровых двигателях плавно отчалил от станции. Ребята еще смотрели в окно, когда включились большие маршевые двигатели. Корабль получил заметное ускорение, и станция стала быстро удаляться, оставаясь на земной орбите. Ракетоплан взял курс на Луну. «Ребята, а все же как хорошо, что мы летим на Луну», — сказал Андрей, когда они пили чай из специальных космических термосов. «Я так хотел слетать просто на орбитальную станцию, а тут сразу на Луну. И я мечтала полететь в космос», — поддержала его Кристина. «Я был на Луне», — сказал Игорь, — «но всего 2 дня». «А я была на Луне неделю», — поделилась неожиданной информацией Марина. Все удивленно посмотрели на нее. «Это когда же ты там была?» — подозрительно спросила Кристина. «И почему я об этом не знаю?» «Ребята», — сказала Марина, — «я была на Луне с мамой, когда мне было 6 лет. Но я все помню». «Все равно странно, что ты об этом не рассказывала», — недоверчиво сказала Кристина. «У нас вроде бы не было тайн друг от друга». «Кристинка, это не тайна, просто не было случая сказать». «Девочки, не спорьте», — прервал их Андрей. «Ребята, представьте только, что мы будем на Луне целый месяц или даже больше. Вот будет потом, что порассказать». «Да, сейчас все хотят слетать в космос», — сказала Кристина. И в самом деле, пока еще полеты в космос не были массовыми. В основном летали работники орбитальных станций и лунных баз. Командировка длилась по 6 месяцев, иногда по году, и работникам разрешалось 1 раз пригласить в гости 1-2 близких родственников. Остальных людей Земли возили в космос на экскурсии. Так как желающих было много, своей очереди приходилось ждать довольно долго, Те, кто записывался в полет на орбитальные станции, ждали около года, а вот те, кто хотел полететь на Луну, ожидали полета 3-4 года. Кроме экскурсий, в космос можно было попасть, если хорошо трудиться. Как только появилась возможность проводить туристические полеты, полетами в космос стали награждать передовиков производства. Ребята еще посидели, обсуждая свою работу на Луне, но в 9 по Земле решили идти спать. В каждой каюте был санузел с душем, и перед сном можно было помыться. Андрей пошел первым. Минут через 20 он вышел, а точнее выплыл из душа, держа в руках компенсационный костюм. Для костюмов рядом с каждым спальным местом был встроенный шкаф. В этот шкаф возле своего дивана Андрей и сложил костюм. Игорь пошел в душ. В душе он снял костюм и повесил его на плечики во встроенный шкаф с надписью на небольшом экранчике «Чистка компенсационного костюма». Рядом со шкафом для костюма была дверца с надписью на небольшом экране «Стирка и сушка. Выберите режим». Игорь положил белье в эту стиральную машину и в меню выбрал режим «Нижнее белье». Потом нажал «Старт». Разобравшись с одеждой, Игорь вошел в душевую кабину. Душ работал по привычному алгоритму. Сначала загоралась надпись «Шампунь», которая дублировалась голосом, и на человека со всех сторон направлялись струи воды с шампунем. Пока шел шампунь, можно было помыть голову и помыться мочалкой. Свою мочалку Игорь прихватил в душ. После шампуня шла чистая вода. Об этом тоже сообщала надпись и голос. Когда Игорь помылся, он выключил душ и включил сушитель. В кабинку из тех же отверстий, из которых шла вода, сильно подул теплый воздух. Высушившись, Игорь вышел из кабинки. Стиральная машинка уже выключилась, а на ее экране была выведена надпись «Возьмите вещи». На экране шкафа для костюма было написано «Химчистка костюма окончена». Игорь достал белье, оно было чистым и сухим, он оделся, взял костюм и выплыл в каюту. Сложил костюм и улегся на свой диван. Одеяло было пристегнуто к дивану застежкой молнии, поэтому нужно было открыть застежку с одного края, влезть под одеяло и застегнуться. Те, кто плохо переносил невесомость, могли надеть компенсационные костюмы, предварительно отстегнув от них ботинки. Как выяснилось утром, девушки так и сделали. Трое полетных суток прошли в отдыхе, который перемежался сном, завтраками, обедами и ужинами. На корабле была большая каюта с тренажерами. Здесь было 2 велотренажера, 2 бегущие дорожки и 2 грибных тренажера. Во время полета тренажеры пустовали только ночью, когда все спали. Вечером 8 декабря корабль состыковался с лунной орбитальной станцией «Луна-2». Лунные орбитальные станции были типовыми орбитальными станциями, почти такими же, как околоземные станции «Мир». Через личные коммуникаторы, которые автоматически были включены в сеть корабля, Джеб Викторович скомандовал экспедиции собираться и через 15 минут быть у выходного люка ракетоплана. В указанное время все собрались у уже открытого люка и организованно перешли в ангар орбитальной станции. Здесь группе не требовался транспортер, потому что лунный ракетоплан находился почти точно над ними. Пешком члены экспедиции пошли к лифту и поднялись в верхний ангар. Трап ракетоплана был уже опущен, и все стали подниматься в лайнер. Как опытные путешественники, без дополнительных команд члены экспедиции закрепляли свои рюкзаки в грузовых ячейках и поднимались в пассажирский салон. Через 20 минут ракетоплан отстыковался от станции и полетел к Луне. На Луне нет атмосферы, поэтому при посадке обшивка лайнера не нагревалась и не требовалось использовать специальные скоростные режимы посадки, как это делалось при посадке на Землю. Луна была совсем близко. Орбитальная станция летала на высоте 200 километров, и в окна ракетоплана хорошо была видна поверхность этой планеты-спутника. Во время посадки ракетоплан сделал два оборота вокруг Луны, и пассажиры с интересом рассматривали поверхность, рассматривая кратеры, горные хребты и моря, известные им из школьного курса астрономии и из наблюдений в телескопы планетариев. Планетарии были в каждом крупном городе, и у детей и молодежи посещение планетариев, а особенно обсерваторий при планетариях, было очень популярным. В обсерваториях стояли мощные телескопы, которые позволяли рассмотреть в космосе очень много интересного. Первые дни на Луне. Лунная база «Гагарин». На Луне только один космодром. Он располагается возле главной лунной базы «Гагарин». Во время посадки база «Гагарин» находилась на ночной стороне. Сверху она смотрелась как небольшой город, все было в огнях. В темноте не видно всех подробностей строений, но по освещенным элементам зданий было понятно, что все они являются куполами разного размера. Хорошо был виден центральный купол. Он освещен сильнее других зданий за счет того, что по поверхности возле него проходило несколько хорошо освещенных дорог. Все строения базы «Гагарин» образовывали на поверхности Луны эллипс, большая ось которого простиралась на 5 километров, а меньшая — на 3. Немного в стороне от базы «Гагарин» возле космодрома располагалось три больших складских ангара. Эти ангары, в отличие от других строений базы, были по форме как половинки длинных цилиндров и располагались параллельно друг другу. С одной стороны ангаров к ним подходили дороги от космодрома, с другой стороны от ангаров шли дороги к базе. Центральный купол находился на окончании эллипса с одной из его длинных осей со стороны космодрома. От космодрома к центральному куполу подходила широкая рулежная полоса для ракетопланов. После посадки на космодроме ракетоплан буксировался к базе и состыковывался со шлюзовым коридором, ведущим внутрь купола. Стыковочный узел находился на носу ракетоплана, и возле переходного люка уже собрались все пассажиры. Вскоре люк открылся, и стал виден шлюзовый коридор. Коридор был метров 20 длиной и заканчивался закрытой дверью. Когда пассажиры перешли из ракетоплана в коридор, люк ракетоплана и входной люк коридора закрылись. После этого сразу открылся выходной люк, и члены экспедиции, ведомые стюардессами, двинулись по коридору в зал прилета центрального купола. На самом деле зал прилета — это только часть центрального зала, правильнее сказать, это зона прилета. Центральный зал, занимающий весь первый этаж, был огромным и светлым. Потолок был высотой метров 6. В зале были зоны отдыха, островки с живыми деревьями и кустами, фонтан и несколько групп лифтов. В зонах отдыха стояли пищевые автоматы и столики. В зоне прилета стюардессы предложили всем рассаживаться в кресла и передали прилетевшую группу на попечение администратора. Администратор, молодая женщина в форменном голубом компенсационном костюме, приятным мягким голосом обратилась к прилетевшей команде. «Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Мари Свифт, и я буду администратором вашей группы на все время вашего пребывания на главной лунной базе «Гагарин». Сразу хочу вам напомнить, что в компенсационных костюмах надо выставить режим «Луна». А также довожу до вашего сведения информацию о том, что на базе поддерживаются специальные условия, которые позволяют достаточно долгое время находиться на Луне, не подвергая свою жизнь опасности. В частности, на базе, а также во всех помещениях и ракетопланах поддерживается электромагнитный фон, соответствующий фону на поверхности Земли. А для освещения используются светильники, которые излучают свет, очень точно повторяющий спектр солнечного света, прошедшего через атмосферу. Пока еще не решена проблема создания искусственной гравитации, но ученые одной из баз здесь, на Луне, работают над этой проблемой. Это то, что касается условий жизни на Луне. Далее. Группа размещается на минус первом этаже гостиницы в голубом секторе. Все гостиничные номера двухместные. Мы разместили вас по парам, по которым вы размещались в каютах космического корабля. Но если есть пожелание что-то изменить, то обращайтесь ко мне. Номер моего коммуникатора уже отправлен на ваши коммуникаторы. В этом же сообщении указаны номера ваших комнат. Дверные замки номеров открываются, как обычно, вашими коммуникаторами. У нас на базе мы используем московское земное время, поэтому сейчас 23:47, и все спят. У вас был ужин на корабле, поэтому ужинать мы не предлагаем. Но если кто-то голоден, в каждом номере есть продуктовый аппарат с напитками и закусками. Столовая работает с 8 до 10 утра. Постарайтесь не пропустить это время. В 14:30 в большом конференц-зале будет лекция академика Громова. Ваша группа на нее тоже приглашена. Советую лекцию не пропустить, потому что нам сказали, что на лекции будет какая-то сенсационная информация. Джебу Викторовичу и Сергею Степановичу я передала контакты руководства базы. Есть ли вопросы? «А почему гостиница на подземных этажах?» — спросил парень из наладочного цеха. «Все жилые помещения, в том числе гостиница, располагаются на 6 подземных этажах. Это сделано в целях безопасности. Конструктивно жилые помещения располагаются в отдельном независимом блоке, который при разрушении купола может автономно функционировать в течение 3 месяцев. Окна в номерах — это экраны, на них выводятся видеоролики с видами городов или природы. Есть ролики земные, есть лунные. Также на эти экраны выводится вся общая информация. При помощи голосовых команд вы можете искать в общей базе всю информацию о жизни на Луне. Если больше вопросов нет, прошу следовать за мной». Мари Свифт пошла к выходу из зала прилета. Выйдя из зала в коридор, который, изгибаясь, тянулся вдоль периметра купола, Мари встала на дорожку желтого цвета, которая, как только определила наличие пассажира, начала двигаться. Все последовали примеру Мари и перешли на эту движущуюся дорожку. Вскоре дорожка стала принимать небольшой уклон, и впереди показался вход в нижний этаж. Дорожка спустила своих пассажиров на минус первый этаж и подвезла их к просторному холлу, от которого расходилось 3 коридора голубого, зеленого и фиалкового цвета. «Это наш голубой сектор», — сказала Мари. «Здесь я вас оставляю, а вы по этому коридору проходите к своим номерам. До свидания и спокойной ночи». Все попрощались и пошли разыскивать свои номера. Игорь и Андрей вошли в свой номер. Номер был однокомнатным и по размеру был немногим больше каюты космического корабля. Санузел был точно такой же, как на корабле, видимо, типовой. Ребята выполнили вечерние процедуры и легли спать. Утром они созвонились с девушками и вместе пошли на завтрак. После завтрака Игорь предложил. «Ребята, здесь в центральном куполе есть смотровая площадка. Давайте сходим туда. Сейчас лунная ночь, и мы сможем увидеть Землю». «А нам туда можно?» — спросила Кристина. «Насколько я понял, в прошлый раз на площадку можно подниматься всем и в любое время», — пояснил Игорь. «Единственное, купол открывается не всегда. Я не знаю, что там за график, но зато можно посмотреть в окна. Их там много. Идем», — подытожил Андрей. На смотровую площадку можно было подняться на лифтах, расположенных недалеко от зоны прилета. Ребята вошли в лифт, и Игорь нажал на дисплее кнопку «Смотровая площадка». Лифт быстро поднялся на 6-й этаж. Ребята вышли из лифта и очутились в большом круглом зале, в центре которого стояли мягкие глубокие кресла, а по всей окружности шли 3-метровые окна из толстого бронированного стеклопластика. Крыша была закрыта куполом. В зале было слабое освещение, которое не мешало смотреть наружу. Возле окон стояло несколько человек. Ребята подошли к окну. Небо было черным с яркими звездами. Но не на звезды смотрели ребята, их взоры были прикованы к величественному зрелищу, которое представляла собой Земля, занимающая значительную часть лунного неба. По сравнению с тем, какой мы на Земле видим Луну, Земля была раза в 3 или 4 больше. Она смотрелась грандиозным массивным шаром с размытыми голубыми краями. Можно было различить облака и даже очертания континентов. Примерно треть Земли была ночной и почти не была видна, а дневная часть просто сияла нежным голубым светом. Зрелище было завораживающим. Хотелось смотреть и смотреть. Земля освещала поверхность Луны, и до горизонта было видно обширное светло-коричневое плато с темными пятнами больших и малых кратеров и изломов. И только справа, у горизонта, поднимались невысокие горы с плавными обводами. «Ребята, мы же на другой планете!» — проникновенно сказала Марина. 380 000 километров! Это просто невообразимо! Представляете, что мы здесь? И вернуться не так-то просто. Это не дома, где сел в машину и поехал». «Ну, не так-то и сложно», — бодро возразил Андрей. 3 дня, и мы на Земле». «Это все так», — негромко сказал Игорь. «Но здесь, под звездами, вдали от родной Земли, понимаешь, что мы чертовски одиноки во Вселенной. На Земле мы живем и не думаем об этом, а здесь, на далекой Луне, где мало людей, где даже нет атмосферы, где за дверью сразу космос, это понимание волей-неволей приходит». «А мне здесь нравится», — бодрым голосом сказала Кристина. «Земля от нас никуда не денется, а на Луне надо увидеть как можно больше. Давайте пойдем на ту сторону и посмотрим на звезды». Кристина взяла Игоря под руку и повлекла его на другую сторону смотровой площадки. «Да, пойдемте», — сказала Марина, и они с Андреем последовали за Кристиной. Небо с другой стороны площадки было бездонно черным. С этой стороны не было видно Землю, и чернота космоса хорошо контрастировала с яркими россыпями звезд. Благодаря отсутствию на Луне атмосферы звезды казались ближе, и невооруженным глазом можно было увидеть, что все они имеют разные цвета. Яркие и крупные белые звезды складывались в непривычного вида созвездия. Между созвездиями густо разбросаны оранжевые и голубые скопления звезд и дальних галактик. Даже зеленые звезды можно обнаружить в этом буйстве живого мерцающего света. В отличие от созерцания Земли, эта богатая звездами черная бесконечность вызывала мысли о далеких мирах, будила любопытство, желание достичь этих миров и познакомиться с их обитателями. «А может, мы и не одни во Вселенной?» — задумчиво сказала Кристина. «Не верится, что при таком количестве звезд больше нигде, кроме Солнечной системы, не появилась разумная жизнь. Ведь вся Вселенная живет по одним и тем же законам. А раз у нас появилась жизнь, она должна появиться и еще где-то. Хочется в это верить», — с надеждой ответила Марина. «Андрюша, а ты как думаешь?» «Я думаю, что в космосе тысячи разумных миров. Может, при нашей жизни мы их и не достигнем, но когда-то это произойдет». Ребята еще долго, молча стояли и неотрывно смотрели в притягательную космическую глубину. Потом Игорь предложил пойти позаниматься в спортивном зале. Все согласились и пошли в гостиницу подготовиться к занятиям. Тренажерный зал, который находился на -3 этаже, был большим и просторным. Здесь было много разных тренажеров, и ребята вволю размялись и понагружали свои мышцы. После тренировки в своих номерах ребята приняли душ и заменили спортивные костюмы на повседневную одежду, поверх которой опять надели компенсационные комбинезоны. После обеда все организованно группой поднялись на 3-й этаж в большой конференц-зал.